Так, начинаем наше занятие. Больше ждать не могу. Итак, 2 минуты мы с вами подождали. Видимо, не отпускают с работы в основном. Поэтому слушатели задерживаются. И, конечно, хорошо, когда у нас есть домашняя работа, которую можем с вами проверить благополучно, и за это время подходят опаздывающие. А сегодня такой замечательной возможности нет. Потому что мы с вами в середине темы не берем домашнюю работу, если ее невозможно сделать, ну, структурно, скажем так, да, а мы не можем сделать это, потому что мы остановились только на начислении заработной платы. Поэтому давайте вспомним с вами, пока все-таки наши товарищи по борьбе с бухгалтерством подходят, давайте с вами вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии. Итак, вспомните, пожалуйста. Во-первых, я вам выдала ведомость. Она называется расчетно-платежная. У нее есть специальный шифр или код Т49. Однако вполне вероятно, что вы на своих предприятиях, организациях видели другие формы ведомостей, потому что расчетно-платежная ведомость, в ней производится и начисление, и удержание, и по ней же производятся выплаты. Потому что в этой расчетно-платежной ведомости у нас есть заветная 23-я графа, где страждущие получить свою заработную плату ежемесячно могут расписаться. Вполне вероятно, что на вашем предприятии это разбито на 2 этапа, а не так, как у меня в ведомости Т49. Вполне вероятно, что ваши бухгалтеры в одной ведомости рассчитывают, она так и называется, расчетная ведомость, у нее есть специальный код Т51. Она очень похожа на Т49, но там нет вот этой заветной графы, где можно расписаться, потому что в ней же только рассчитана заработная плата, а именно начисляется, удерживается и сколько идет в чистую, то есть к выплате. Но работники в этой ведомости не расписываются. А вот эта последняя графа, чистая заработная плата или сумма к выплате, она переносится в узкую ведомость формата А4, называется Т53. Это ведомость платежная. Наверное, там расписывались при получении заработной платы. Там еще стоит фамилия, имя, отчество, табельный номер, сумма к выдаче и последняя пустая графа для подписей. Однако, вполне вероятно, что на вашем предприятии давно уже не платят заработную плату наличными, а перевозят на карточные счета сотрудник вашего предприятия. Тогда в вашем предприятии составляется только расчетная Т51. То есть я сказала, что она похожа на Т49, только там нельзя расписаться. А дальше готовится платежное поручение в банк, прикладываются реестры, и банк отправляет эти деньги, перечисляет на карточные счета сотрудников. Вполне вероятно, что ваш подведет совершенно по другому варианту. А именно, ваше руководство не желает платить заработную плату перечислением через банковскую систему, хотят наличными, но при этом не желают, чтобы работники знали о зарплате друг друга. Тогда можно составить одну расчетную ведомость, не переносить в платежную ведомость все эти данные, а на каждого работника составить один расходный кассовый ордер, на каждого работника по кассовому ордеру, что совершенно нерационально, очень трудоемко. Но некоторые идут по этому пути. Пожалуйста, это, в общем-то, не запрещено. Самое главное, чтобы было понятно, сколько начислено, сколько удержано, сколько к выдаче, и что работники получили в полной мере свою заработную плату. Почему я пошла по пути Т49? А потому что, видите, в ней же на ладони все этапы расчета и выдачи заработной платы. Она, как правило, характерна для работы в малом бизнесе или в среднем бизнесе. Это вот возможная тоже ведомость. Итак, вспомните, пожалуйста, что мы с вами, следуя логике этой ведомости, а я напомню, что я на прошлом занятии просила не подшивать эту ведомость, а оставить ее отдельно пока, положить ее перед взором своим. У вас отдельно конспект, отдельно ведомость, потому что ведомость является иллюстрацией к нашему конспекту. И вы, пожалуйста, следуя логике ведомости, давайте посмотрим с вами проводки, которыми мы с вами отражали всевозможные начисления по разным основаниям. Итак, графа 7 вашей ведомости. 75 500. Мы начисляли заработную плату кредиту еще 70-й и относили эти суммы в дебет 20-го или 23-го и так далее, а если в торговле счета 44-го, то есть на затраты по основной деятельности. На нашем предприятии двое сотрудников, работников трудились сверхурочно. Я напомню, что полагается повышенная оплата, а именно за первые 2 часа сверхурочной работы доплата в 1,5 размере. Все, что выше, в двойном. У нас было 2 сотрудника, и мы начисляли 1350 рублей по 8-й графе, показывая начисление по кречету 70-го, и опять включали затраты по основной деятельности 20-й и так далее 44-й. У нас была производственная премия, обусловленная трудовым договором данного сотрудника или трудовыми договорами, если их несколько много работников, а также положением о премировании персонала. И на основании всех документов мы с вами начислили производственную премию нашему закройщику Ухову. Он, видимо, экономно кроил ткань при раскрое. Премия производственная. Включаем в затраты по основной деятельности. Вспомните, пожалуйста, у нас швея Демина приболела в феврале. Болела она 5 дней. Мы помним с вами, с 2011 года 3 первых дня болезни оплачивает работодатель. Если работник продолжает болеть, остальное – это нагрузка на фонд социального страхования. И поэтому мы с вами рассчитали и зафиксировали 2 проводками. 521 рубль 12 копеек по графе 10. Мы начислили больничный лист работнику, 68 копеек мы начислили больничный лист работнику по графе 10, и 521 12 копеек мы начислили по графе 11. И у нас с вами по крейту отражено было по счету 70-му. Мы должны работнику. Но при этом обратите внимание на дебет. Первые 3 дня болезни – это нагрузка на предприятие, на его затраты по основной деятельности. А остальные дни болезни – это за счет фонда социального страхования. Мы должны фонду, показываем по кредиту. Мы уменьшаем наши долги перед фондом, показывали по дебету. И, наконец, последнее – это ваша 12-я графа «Стоимость распределенных социальных и материальных благ». Это то, что бухгалтеры называют «за счет чистой прибыли». Потому что Х12800 и траты предприятия, мы включаем это в затраты, в расходы, но расходы – это прочие, которые не связаны с нашей основной деятельностью. И поэтому включается это в прочие расходы. Обратите внимание, пожалуйста, на 2 суммы. Я уже в прошлый раз даже фиксировала ваше внимание, еще раз зафиксирую. Это сумма 1400 – производственная премия, и 12800 – это разовая премия, которая не обусловлена трудовыми договорами. Поэтому первая сумма, 1400, она включается в расходы по основной деятельности. Она обусловлена трудовыми договорами. Это является не только бухгалтерским расходом, но и налоговым. На эти суммы можно снизить прибыль под налогообложение. Совершенно иная ситуация – это последняя 12-я графа. Это всегда гуманизм работодателя, по идее. Это выплаты, которые являются расходами фирмы, но на эти расходы предприятие не может снизить прибыль под налогообложение. Поэтому для цели бухгалтерского учета 12 расход, он снижает бухгалтерскую реальную прибыль. Для цели налогообложения это не расход, это ноль. То есть в данном случае прибыль не снижается. И, наконец, если мы с вами посмотрим графу 13, то мы увидим, что графа 13 – это общий кредитовый оборот по счету 70. На сумму в графе 13, смотрите прям ведомость, 92 352 рубля 80 копеек. Это кредитовый оборот. Вообще, если хотите для наглядности, то можно взять в руки свою ведомость, которая вот является иллюстрацией Т-49, и найти сверху в шапочке этой ведомости, у вас написано слово «начислено рублей». Нашли? И вот в этой начисленной рубли, в этой шапочке, можете прямо так написать «кредитовый оборот счета 70». Видите? Это кредитовый оборот счета 70. Вот где начисленное. Кредитовый оборот счета 70. Так, могу сейчас только ведомость вам раздать, да, потому что за остальным потом подойдете, чтобы я не прерывал занятия. Ладно, подойдете обязательно потом. Вот ведомость вам нужна. Так, извините, пожалуйста, все, я отвлеклась на минуточку. Так, понятно? Итак, это кредитовый оборот. То есть мы с вами говорим, что это начисленная заработная плата в обиходе, не у бухгалтеров, не в бухгалтерской лексике, называется грязная. Поэтому, наверное, понятно, что между графой 13 начислена заработной платы и графой 21, нашли, сумма к выплате, пролегает большой раздел «Удержано и зачтено». Значит, то, что мы начисляем или рассчитываем, мы в полной мере не выплачиваем. Нужно кое-что здесь удержать. Что смотрим мы с вами? Авансы, НДФЛ, алименты, суды и так далее, если они были. Поэтому вот этим нам и нужно будет с вами заняться. Я думаю, что к этому времени все подошли. Кто желал, мог подойти к нам. И мы с вами проводим перекличку. Гжизяк Ольга Александровна здесь, да? Слышите? Да, да. Сегодня меня слышите? Да, сейчас было очень хорошо слышно. Хорошо, спасибо, ага, спасибо. Так, Гриценко Елена Валерьевна, слышите меня? Есть. Слышите? Да. Хорошо. Да. Угу. Кучаева Елена Владимировна, слышите меня? Елена Владимировна, слышите меня? Нет, пока не слышите. Так, очные слушатели меня простят, я только фамилию, ладно, чтобы быстро было. Амеличева. Воронин. Воронин, нет. Гусарова. Нет. Гангазов Антон Николаевич здесь. Гангазов Лев Николаевич здесь. Ефимова здесь. Загорулькина. Загорулькина, нет. Катунина здесь. Ковалева, Коваль здесь, Кузьмичев, Леонтьева, Лыгина, Нилкумян, Остапенко, Остапенко, нет, Потапова, Рыжов, Рыжов здесь, Самохина, Ситникова, Соловьева, Тихонова, Толпекин здесь. Трошкина здесь, Тюрина, Утюшева, Филюшкина, Филюшкина нет, Халецкая здесь. Продолжаем. Так, еще раз, Елена, слышите меня? Елена, слышите ли меня? Перед вами ведомость на заработную плату, и я раздаю вам следующие листочки, три листочка. Вы пока немножко отдохнете. Слушатели дистанционные тоже подготавливают пока 58, 59, 60, и мы с вами будем работать. Ой, хорошо. Помогите. Вот следующий. Вот это. Ага, спасибо. Так. Пожалуйста. Вам на одну? На одну. И вам тоже на одну, да? А вам на двоих? Вам на двоих. Хорошо. Так, и еще одна страничка. Сейчас мы уже заканчиваем раздачу и приступаем к занятиям. Ну, пока нам хватит, а дальше мы разберемся. Спасибо большое. Итак, Итак, мы с вами продолжаем. Если вы заглянете в вашу ведомость расчетно-платежную, в графу 15, то вы увидите, что бухгалтер предприятия должен удержать из доходов сотрудника налог, который называется налог на доходы физических лиц, или НДФЛ. Но российские бухгалтеры знают, что мы подоходный налог или НДФЛ удерживаем по ставке 13% не с первого рубля. Такая вот бухгалтерская лексика, да, не с первого рубля. Это значит, что каждому резиденту Российской Федерации, а мы говорим, какие резиденты, да, те, которые находятся на территории Российской Федерации, не менее чем 183 дня, так сказать, в данном случае, ну, протяженно, да, то есть без перерыва. Так вот, посмотрите, пожалуйста, оказывается, каждому подобному резиденту, чей налог облагается по ставке 13%, полагаются так называемые вычеты. И поэтому я вам выдала лист четвертый, это лист с четвертым вопросом, это страница 58. И мы с вами читаем вместе. Доходы, подлежащие налогообложению, уменьшаются налоговые вычеты. Налоговый кодекс делит эти вычеты на 4 группы. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Мы с вами выделяем стандартные, если хотите, конечно, стандартные. Потому что практически ими-то и занимается наш российский бухгалтер в своей обиходной бухгалтерской жизни. Итак, стандартные вычеты, они предусмотрены в статье 218 главы 23 НК РФ под названием НДФЛ. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что эти стандартные вычеты могут выступать в нескольких видах или для разных категорий работающих. Это может быть ежемесячный вычет в сумме 3000 рублей, 500 рублей или 400 рублей. Кто имеет право на ежемесячный вычет в сумме 3000 рублей? Я зафиксировала не все категории, которые вошли в 23 главу кодекса. Это основные, часто встречаемые категории работающих. Поэтому, если вам нужно посмотреть полный перечень, то вам нужно посмотреть статью 218, глава 23, которую я указала. Вот там дается полный перечень. Итак, это чернобыльцы, инвалиды Великой Отечественной войны и военнослужащие, ставшие инвалидом первой, второй, третьей групп из-за ранения, контузии или увечья, которые получены при защите СССР, РФ или исполнении иных обязанностей военной службы. У них право на ежемесячный вычет составляет 3000 рублей. Что это значит? Допустим, на моем предприятии, где я работаю бухгалтером, трудится сотрудник. Он принес мне документы о том, что он чернобылец. И имеет право на вот этот вот вычет. Допустим, условно, его зарплата в январе 10 тысяч рублей. Я вначале из 10 тысяч отниму 3000 стандартных вычетов, которые ему полагаются. С оставшихся 7 я удержу 13%. Получается, что с 3000 не удерживается 13% подоходный налог. Вы так прикинули, да, сколько это? Вот за то, что он чернобылец. Так. Итак, я буду делать каждый месяц с января по декабрь включительно. Потолка для таких категорий нету. Поэтому в январе, феврале, марте и так далее я буду из зарплаты вычитать 3000, а потом уже удерживать 13%. Есть вторая льготная категория, которым полагаются стандартные вычеты 500 рублей. Это родители супруги военнослужащих, погибших за ранение, контузию или увечья, которые они получили, защищая СРРФ или исполняя иные обязанности военной службы. Для граждан, которые выполняли интернациональный долг Республики Афганистан, других стран, где велись боевые действия, а также для граждан, которые принимали участие в боевых действиях на территории Российской Федерации, для инвалидов с детства, а также инвалидов первой и второй групп, у них вычет 500 рублей. Мне даже стыдно про это вам рассказывать. То есть получается, что если у меня на предприятии работает сотрудник, он отец погибшего служащего, и его доход, допустим, 10 тысяч в январе, должен в начале с 10 тысяч отнять 500 рублей. Это необлагаемый минимум. А с оставшейся суммы 9500 нужно удержать 13% подоходного налога. То есть ежемесячно 13% с 500 рублей не удерживается у данных категорий работников. Понятно. Надо сказать, что в конце прошлого года по этому поводу выступал даже наш президент. И говорил, что нужно как-то изменить вообще эти вычеты. То есть убрать эти вычеты по всем категориям, а оставить, например, для семей, у которых есть дети, по-моему, больше двух. Я вот сейчас боюсь вам наврать, потому что это все равно не нормативно, не законодательно. Поэтому, так сказать, вот я могу, конечно, говорить об этом. Вот. Что логично, потому что такие трудозатраты совершенно ненужные, а выход практически нулевой. Ну, понимаем, да, с вами 13% сумма 500 рублей. Вот это экономия, да? Вот пока у нас существуют такие вычеты. Это две льготные категории. Есть категория нельготная, то есть те, которые не вошли в перечень по льготникам. У них тоже есть вычет 400 рублей в месяц. То есть у меня на предприятии работает сотрудник по фамилии Лисицын, допустим. Его зарплата в январе 10 тысяч. Если он не льготник, я должна в январе из 10 тысяч отнять 400 рублей. С оставшейся суммы я у него удерживаю 13%. Но так я делаю не весь год, как по льготным категориям, а только до тех пор, пока его доход нарастающим итогом с начала года не зашкалит, посмотрите, пожалуйста, у вас напечатана эта сумма, 40 тысяч. Как только зашкалит, так вычеты не производятся. О чем идет речь? Допустим, у моего работника Лисицына ежемесячная заработная плата абсолютно одинаковая, условно, 10 тысяч. В январе 10 тысяч меньше, чем 40, даю вычет. В феврале, январь-февраль, нарастающим итогом уже 20 тысяч, меньше, чем 40, в феврале даю вычет. Январь-февраль-март, нарастающим итогом 30 тысяч, меньше, чем 40, даю вычет. В апреле 40 тысяч, даю вычет. А вот с мая уже вычет не даю, то есть удерживаю подоходный с первого рубля. Понятно. То есть опять экономим 13% от 400 рублей, собственно говоря. Вот это стандартные вычеты по работающим гражданам. Однако я обращаю ваше внимание на то, что у нас есть так называемые еще и детские вычеты. Я только возьму в кавычки это слово. Я возьму в кавычки это слово «детские вычеты», потому что глава 23 так их не называет. Это вычеты на детей. Так вот, посмотрите, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я отвлекусь на секунду, чтобы выдать раздачу. Итак, мы будем впредь называть их детские вычеты. Я вот как бы беру в кавычки это слово. Относительно детей. Уменьшение совокупного дохода производится на каждого ребенка детей в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения. Так, простите, пожалуйста. Так, итак, очная форма обучения. Да, две секунды. А также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и или супруга-супруги родителя, опекунов или попечителей, приемных родителей, супруга-супруги приемного родителя в сумме 1000 рублей за каждый месяц налогового периода и действует до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысит 280 тысяч. Давайте с этим разберемся. Итак, что такое детские вычеты? У нас по детским вычетам на каждого ребенка до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения до 24 лет полагается 1000 рублей в месяц у родителей, соответственно. Поэтому, представьте себе, пожалуйста, у нашего работника Лисицына у которого зарплата 10 тысяч рублей, как мы с вами уже выяснили. У него двое детей. Один 7-летний школьник, а второй 19-летний студент вуза по очной форме обучения. В такой ситуации, если в январе доход старшего Лисицына 10 тысяч рублей, то с какой суммы бухгалтер данного предприятия будет удерживать у Лисицына этот подоходный налог? Он из 10 тысяч, да, отнимет 400 рублей на старшего Лисицына и 200 рублей на двух младших Лисицыных. То есть в данном случае 2400. С оставшейся суммы он будет удерживать 13% подоходного налога. И так будет действовать до тех пор, пока доход старшего Лисицына не зашкалит в каком-то месяце, а мы решили, что это в мае, за 40 тысяч. Как только 40 тысяч зашкалит по доходу, то с мая бухгалтер не дает стандартный вычет на старшего Лисицына, то есть 400 рублей, все отменяется. Но по двум младшим еще будет, до тех пор, пока нарастающим итогом с начала года доход не превысит 280 тысяч рублей. При зарплате в 10 тысяч, вы понимаете, что за год будет всего набрано только 120 тысяч. Поэтому весь год этому работнику будет с мая по декабрь включительно будет даваться только 2 тысячи рублей детских вычетов. На него самого больше не будет. Так вот это понятно? Это понятно. А что делать, если сразу в первый месяц он получает 50 тысяч? Значит, ну мы начисляем 50 тысяч. Значит, ему не полагаются вычеты на него самого. А по детям полагаются до тех пор, пока доход не превысит 280 тысяч рублей. Так, это понятно? Это понятно. Итак, ниже спускаемся. Налоговый вычет удваивается в том случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом, а также в случае, если учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет является инвалидом первой или второй группы. Таким образом, получается, что если ребенок инвалид, то у родителя вычет удваивается. И в этой ситуации, если в моем старом примере, который я только что привела, один ребенок инвалид, предположим, да, другой не инвалид, то да, получается, что тут тройной вычет. Двойной на ребенка инвалида и 1000 рублей, соответственно, на ребенка не инвалида. Таким образом, получается, что мы вычитаем уже детских вычетов 3, так сказать, в данном контексте уже 3000. Теперь посмотрите, пожалуйста, ниже еще. Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю. Выделите, пожалуйста, понятие «единственный родитель». Нас долгие годы мучают этими понятиями. Вот «единственный родитель». Единственному родителю, приемному родителю, опекуну-попечителю представление указанного налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак. Дочитаем. Налоговый вычет может представляться в двойном размере одному из родителей, приемных родителей, по их выбору на основании заявления об отказе. Заявление об отказе одного из родителей, приемных родителей, от получения налогового вычета. Давайте я прокомментирую. Понятие «единственный родитель» появилось ну, год с небольшим, так скажем, да? А до этого у нас был, вернее, наверное, даже 2 года, пожалуй, так. А до этого у нас было понятие «одинокий родитель». Вот сейчас есть понятие «единственное», сейчас было понятие «одинокий родитель». Поэтому если у нас присутствуют слушатели, которые занимались заработной платой, потом у вас был перерыв в работе, то обратите внимание, абсолютно изменилась только терминология, но само понятие. Кто такой был одинокий родитель? Согласно старой редакции главы 23 по НДФЛ, одиноким родителем считается тот, кто не состоит в зарегистрированном браке. Имеются в виду родители, которые разошлись и больше по сию пору, вот на сегодняшний момент, не вступали в брак. Или родители, которые никогда не были в браке, но при этом имеют детей. Вот это назывались одинокие родители. И что по этим было одиноким родителям? Да там была целая какая-то невероятная сага, можно было сказать, про этих одиноких родителей. А именно, в 2000 году вышли на значит указания налоговой службы, где они разъясняли нам эти понятия. Они говорили, вот, товарищи бухгалтеры, живет семья, мама, папа, ребенок. Они находятся в браке. Пока они в браке, они не одиноки. А раз они не одиноки, то и матери по месту ее работы, и отцу по месту его работы полагается одиночный вычет на их ребенка. Ну, если он не инвалид, конечно. Затем у вас складывается следующим образом. Родители разводятся. А раз они разводятся, они автоматически, согласно терминологии главы 23 НХРФ, становятся одинокими. А раз они одинокими, то государство их поощряло к этому одиночеству. Они говорили, вот вам два вычета по вашим детям. И поэтому по месту работы папы он получал двойной вычет по ребенку. По месту работы мамы двойной вычет по ребенку. Дальше их судьба складывалась следующим образом. Допустим, отец, накушавшись, больше не вступал на эту порочную стезю. То есть в брак он больше не вступал, продолжал оставаться одиноким и платил алименты. В этой связи он имел право на двойной вычет. На двойной вычет, потому что он оставался одиноким. Мать еще раз пыталась попытать счастье на этой стезе и вступала в повторный брак. Как только она вступала в повторный брак, она теряла вот этот статус одинокого родителя. И ей полагался одиночный вычет. Но почему-то ее второй супруг, вне зависимости от усыновления или удочерения ее ребенка, тоже имел право на одиночный вычет. Потом Минфин изменил свою точку зрения, это было где-то в 2006 году, и сказал, нет, не годится это дело. Давайте так, пусть с кем проживает ребенок, как правило, в ментальной Российской Федерации это мама, хотя бывает по-разному. Так вот, с кем проживает ребенок, тому двойной вычет. А с кем не проживает ребенок, если он платит алименты, ему одиночный вычет. Потом они опять изменили свою точку зрения и сказали, нет, это было где-то уже в 2008 году. Сказали, нет, с кем проживает ребенок, двойной вычет, а с кем не проживает, вообще лишить вычета. Хотя еще в 1999 году было определение Конституционного суда о том, что это ущемляет право второго родителя, потому что можно не проживать с ребенком, но при этом нести все проблемы, так сказать, в данном случае по этому ребенку, и радости, естественно, тоже, да? Так вот, в данном случае, то есть содержать данного ребенка. И поэтому Конституционный суд тогда, в 1999 году, еще сказал, что нельзя лишать второго родителя, с кем не проживает ребенок, в данном случае, таких вот возможностей. Ну, видимо, было очень забыли к 2008 году об этом и сказали так, с кем не проживать, там вообще не давать. С 2009 года изменилась глава 23-я. И они вместо одинокого родителя поставили единственный. Я почему об этом говорю? Чтобы вы не запутались. Сейчас нет понятия одинокого родителя, есть понятие единственный родитель. Что такое единственный родитель? Круг сжимается. Это может быть вдова или вдовец. Правда? Второго родителя нет. Это может быть в данном случае ситуация, когда родитель признан, по суду безвестно пропавшим, да, или выбывшим, да, боюсь в терминологии ошибиться, не на слуху, нет родителя. И еще одна ситуация, это когда в связи с рождением ребенка отец записан со слов матери. Для этого мама должна пойти в отделение ЗАГСа и взять справочку по форме номер 24, говорит нам Минфин, где будет написано о том, что отец записан со слов матери. Только в этой ситуации она будет считаться единственным родителем. И поэтому ситуация, когда, например, мама одна воспитывает ребенка, а папа линяет от алиментов или наоборот, тоже возможно, правда? Вот. В этой ситуации получается, что она не имеет права на двойной вычет, она будет иметь право только на одиночный вычет. Она должна просто приложить все усилия к тому, чтобы вторая сторона платила алименты. И все. Но вычеты двойной не дают. Поэтому двойной вычет, по идее, это очень редкая ситуация. Это вдова-вдовец, как мы с вами сказали, да, по суду безвестно отсутствующим, и когда, так сказать, отец записан со слов матери. Вот практически ситуации, когда может быть единственный родитель. Однако тут прописана еще одна ситуация. Оказывается, вторая сторона может взять заявление со своего, так сказать, бывшего супруга-супруги, о том, что они не желают, что они, так сказать, отказываются от этого вычета. И в такой ситуации, если будет заявление о том, что вторая сторона отказывается от вычета, тогда маме или папе, кто содержит ребенка, с ним проживает, естественно, будет дан двойной вычет. Но можно себе представить, родители этого ребенка только что благополучно разрубили холодильник, так хорошо разводились. Потом мама приходит, говорит, ты дай мне такое вот заявление, от тебя напиши, что ты отказываешься от двойного вычета. Ну, понятно, что эта ситуация, она настолько, так сказать, редко встречаемая в природе хозяйственной деятельности, что в данном случае государство на этом вычете сэкономит, соответственно, как всегда. Так, все здесь понятно? Да. Теперь смотрите, я пишу вам «Внимание!». Итак, на чем же я заостряю ваше внимание? Стандартные налоговые вычеты. Итак, стандартные налоговые вычеты будет писать организация, в которой работает налогоплательщик. Если он работает в нескольких организациях, то он в любую из этих организаций может подать заявление с просьбой предоставить ему вычеты. К заявлению работник должен будет приложить документы, подтверждающие, что он имеет право на вычеты. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть лица, которые работают только по одному месту работы, а есть лица, которые работают сразу по нескольким местам работы. Это же не возбраняется. И поэтому может получиться так, что я работаю в одном месте, и мне дают один вычет, а вы в семи. И по все семь предприятий вы разбросали эти заявления, и вам вроде дают семь вычетов. Да? Так не годится. Мне очень обидно от этого будет. И поэтому получается следующая ситуация, что мы имеем право получить на стандартный вычет только по одному месту работы. И поэтому я обращаю ваше внимание. Без заявления ваших сотрудников о предоставлении ему вычета вы никому ничего не даете. Штатники, они не штатники, не имеет значения. Они могут получить по другому месту работы тоже. Поэтому без заявления никому ничего давать не надо, никаких вычетов, соответственно. Как часто нужно писать эти заявления? Не раз в квартал и не раз в год. А у нас был специальный письмо Минфина, где они сказали, когда работник поступает на работу и пишет заявление о приеме на работу, он должен сразу же составить заявление о предоставлении ему стандартных вычетов. Поэтому гуманный бухгалтер, он оповестит своих сотрудников о том, что им полагается. Потому что вы же понимаете, ваши работники ежевечерне для лучшего сна главу 23 НДФЛ не читают и о своих правах не знают. Хотя права-то там, в общем-то, не очень большие, но хотя по детским вычетам там кое-что все-таки есть, да? Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что нужно раздать всем рыбу этого заявления. Ну, текст какой-нибудь вольный. Прошу предоставить мне, а дальше пропуск на фамилию, имя, отчество, стандартные вычеты в размере, а дальше выбор 400, 500, 3000, да? И второе заявление, или можно в этом, хотя рекомендуется второе заявление, детские вычеты. А также на моих детей. Там приводите количество, фамилия, имя, отчество детей, год рождения. И прикладывайте документы. Я ниже написала, какие нужны документы по детским вычетам. Прикладывайте документы, соответственно, на каждого работника. Можно завести себе файловую папочку. Туда складывать все документы по всем своим сотрудникам. Поэтому, когда приходит налоговая проверка, вытаскивайте свои папочки, а у вас там все документы по каждому сотруднику есть. И копия свидетельства о рождении, и справки учебного заведения о том, что они учатся по очной форме обучения. Все это у вас будет благополучно, все это у вас будет на месте. Вот в данном случае такие нужные документы для того, чтобы мы производили вычеты. Более того, я обращаю ваше внимание, так как работники имеют право получить вычет только по одному месту работы, на нас, бухгалтеров предприятия, не возлагается обязанность обижать все фирмы и фирмочки Российской Федерации и узнать, где он там подавал, не подавал заявление. Поэтому это на его совести. Но мы прекрасно понимаем с вами, что его нужно оповестить, то есть наш сотрудник, о том, что больше ни по одному месту работы он таких заявлений подавать не может. И если он об этом забудет благополучно и подаст на остальные места работы то же самое, и они тоже ему вычтут, а потом возьмут его за жабры, извините, в налоговой инспекции, то кому он придет в данном случае разбираться? К нам с вами в бухгалтерию. Поэтому нужно себя обезопасить от психологической атаки своих сотрудников. А именно, в том же самом заявлении приписать какую-нибудь каверзную фразу, что, мол, ни по одному месту работы я подобного заявления не подавал. или о том, что нельзя подавать в других местах, я предупрежден, например, да? То есть это не нужно, по идее, нормативно, не отрегулировано, нас не обязывают это делать. Но для себя, в спокойствии, это сделать вполне можно и, наверное, нужно. Так, с этим мы с вами разобрались? Разобрались. Тогда я еще на секундочку отвлекусь, чтобы мне выдать листочки опоздавшему нашему товарищу. Так, возьмите, пожалуйста. И мы с вами продолжаем говорить про вычеты и льготы. Итак, я предлагаю вам взять следующую страничку, это 59-я. Итак, 59-я страничка. Все это уже у вас вам выдано, и дистанционные слушатели тоже получили в свое время эти листочки. Поэтому я только показываю экран. Пока. Так. Кроме того, что наши работники имеют право на так называемый стандартный вычет, о котором мы с вами уже говорили по заявлению наших сотрудников, они имеют право на так называемые льготы по налогу. Льготы по налогу. Давайте посмотрим с вами про льготы. Итак, налог не взимается с суммы компенсации стоимости путевок, кроме туристских, в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, которые работодатели плачивают своим сотрудникам или членам их семей, а также бывшим своим сотрудникам, которые уволились и с выходом на пенсию. А дальше я вам выделила, это важно, это ключевые слова, за счет средств организации. Что значит за счет средств организации? Это ваша графа 12-я ведомости. Помните, когда мы с вами в расходы прочие списывали суммы, да, за счет чистой прибыли? То есть на эти суммы не уменьшается прибыль под налогообложение. Поэтому если работодатель тратится на эту путевку, но при этом не включает ее в расходы, снижающий прибыль под налогообложение, то это один из факторов. Когда у меня работника не будут брать подоходный налог. Но правда есть второй фактор. При условии, второй фактор, что путевка должна быть не туристская, а санаторно-курортная или оздоровительная. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, когда работнику выдается путевка оздоровительная, курортная, которую работодатель проплачивает чистой прибыли, то в такой ситуации с работника не берется подоходный налог. Представьте, пожалуйста, закончился год, и я, главный бухгалтер предприятия, с замечательными успехами сдала годовой баланс. Директор посмотрел на меня и сказал, что-то Танша Ульевна совсем поблекла над этим балансом, пожелтел, прям можно сказать. На-ка тебе путевку оздоровительную, поезжай-ка печень поправь, подпорченную в данном случае сдачу этого самого баланса. И проплачивает путевку за счет чистой прибыли, то есть на нее не снижает прибыль под налогообложение, и она оздоровительная. В такой ситуации я получаю путевку, и, по идее, из рук предприятия я получаю доход. Потому что иначе я бы сама на нее потратилась, да, это денег стоит. Я получаю доход, но при этом я с этого дохода не плачу государству подоходный налог, с меня не удерживают. Второй вариант. Закончился первый квартал. И директор, гуманнейший человек, посмотрел на меня и сказал, что ты действительно завела? Не успела приехать из одного курортного учреждения, да? Смотрю, на тебя опять лица нету. На-ка тебе путевку туристическую, поезжай-ка в Англию, красотами полюбуйся. В этой связи и проплачивает чистой прибыли. В этой связи, несмотря на то, что она проплачивает чистой прибыли, я получаю доход, потому что она не оздоровительная, она не курортная, она туристская или туристическая. Так, понятно, вот по путевкам. Дальше смотрите. Кроме того, не облагаются налогом доходы, не превышающие 4000 рублей, которые получены в виде. А дальше перечисление. Материальной помощи своим работникам или бывшим своим работникам, пенсионерам по инвалидности или по возрасту. Второе. Возмещение или оплата своим работникам, их супругам, родителям, детям, бывшим своим работникам, пенсионерам по инвалидности или по возрасту, приобретенных ими для них медикаментов, которые начали лечить врачом. Третье. Подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей. Таким образом, в течение года можно радовать своих сотрудников материальной помощью на 4000 рублей, возмещать оплату медикаментов на 4000 рублей и одаривать подарками на 4000 рублей. И они с этих сумм не будут платить подоходный налог, а мы не будем его удерживать. Но если это будет идти сверх этих 4000, то в такой ситуации все, что сверх, облагается подоходным налогом или НДФЛ. Так, с подоходным понятно? Понятно. Мне задали вопрос, а можно ли все эти суммы включать в расходы, снижающие прибыль под налогообложение? Был вопрос задан, да? Отвечаем мы с вами. Вспомните, пожалуйста, прибыль под налогообложение – это разница между доходами и расходами фирмы, но не всеми, а только документально оформленными, целесообразными, экономически оправданными нашей деятельностью. Нам скажут в данном случае, вашей деятельности не оправданы подарки вашим сотрудникам. Да? Вашей деятельности не оправданы оплата медикаментов и так далее. Поэтому подоходным налогом не облагается у сотрудника меньше, чем 4000 рублей, да, до этой суммы. В налогообложение тут, соответственно, в расходы это не включается. 4000 рублей в год. 4000 рублей в год. Тогда, значит, мне задали вопрос, 4000 рублей, это я для дистанционных слушателей поясняю, мне был задан вопрос в очной группе, 4000 в месяц или в год? Это в год. Поэтому за год можно по трем позициям, по каждой по 4000 рублей, соответственно. Поэтому вспомните, пожалуйста, у нас с вами работник Римов, кладовщик, вспомните, пожалуйста, получал материальную помощь в 5000 рублей. Вспоминайте с прошлого занятия. 5000 рублей была материальная помощь в феврале. Из 5000 я вычту 4000 рублей. С оставшейся 1000 рублей я удержу у него 13%. Но больше в этом году он не имеет права на необлагаемый подоходный налог материальную помощь. Поэтому если он где-нибудь в ноябре приходит к директору, скромно шапку мнет в руках, и какое-то заявление подсовывает директору. И говорит, Иван Иванович, совсем моя меня заела. Говорит, все подружки ходят в норковых шубах. Я одна в старой дубленке. Иван Иванович, да будь ты человеком. Подпиши мне заявление на материальную помощь, на покупку моей жене норковой шубы. А то совсем она меня, в кавычках, достала. Тот руками всплескивает, бьет себя по бедрам, говорит, как так, господи, позор для фирмы, жена кладовщика без норковой шубы, и пишет в оболочке, в кассу оплатить, и свою фамилию ставит. Тогда получается следующее, что он уже свои 4000 льготы выбрал на материальную помощь в феврале, поэтому если мы ему дадим еще материальную помощь, то больше уже она не будет льготироваться, а уже с первого рубля соответственно. Так, все понятно здесь? Вот это про... Ага. Дело все в том, что в данном случае учредители, они будут являться вашими работниками. Если они будут являться работниками, то они на общем основании, то в данном случае материальная помощь не будет снижать прибыль под налогообложение, но при этом подоходный налог в размере 4000 действительно не будет, облагаться. Теперь дальше. Я хотела бы собрать это все на общем примере, чтобы я вам могла показать. И для этого я предлагаю посмотреть пример вначале, исходя из года. Потому что мы с вами, наверное, знаем, что подоходный или НДФЛ, он удерживается ежемесячно. Но я хотела вначале показать картинку по году, а потом буду показывать ежемесячно, как вот у нас обычно делается по ведомости. Поэтому, пожалуйста, мы с вами вооружаемся ручками. Вооружились ручками. И прочитайте, пожалуйста, ваш пример. При ежемесячном заработке в сумме 10 тысяч рублей, я с вами взяла сумму такую, чтобы нам удобно было прикинуть с ней, для работника, не имеющего права на повышенные вычеты, общая сумма вычетов составит 13 600. Вы можете выделить сумму 13 600, а я покажу вам, откуда я взяла, собственно говоря, эту сумму. Поэтому, пожалуйста, 13 600, пометили себе, спускаемся ниже и вместе со мной делаем простой достаточно расчет. Расчет такой. Первый у вас, не облагая минимум дохода. Сотрудник не льготник, значит, он имеет право каждый месяц на 400 рублей по себе. Поэтому можно написать 400 рублей. Но 400 рублей мы даем ему вычетов не весь год, а только до тех пор, пока его доход нарастающим итогом с начала года не превысит 40 тысяч. Допустим, у него одинаковая зарплата 10 тысяч каждый месяц. Получается, что он эти 40 тысяч выберет за 4 месяца, согласны? Поэтому первые 4 месяца мы с вами даем ему, соответственно, вычеты. А остальные 8 месяцев не даем. Получается, что у нас вычеты по самому работнику – это 1600. Скажите, по работнику понятно? По работнику, да? Допустим, у работника есть один ребенок. И тогда расход за ребенка у нас составляет 1000 рублей – это так называемый детский вычет. 1000 рублей. Посмотрите, пожалуйста, при доходе в 10 тысяч рублей он за год получит 120 тысяч. А у нас какой предел? 280. Поэтому все 12 месяцев мы даем ему детские вычеты. И получается здесь 12 тысяч. Если вы посчитаете 1600 на работника, 12 тысяч детские, то получается всего вычет 13 600. 13 600. Спускаемся ниже. Допустим, этот работник – единственный родитель, предположим, вдова или вдовец. В такой ситуации по работнику ничего не меняется, а вот детские вычеты удваиваются уже на не 1000, а 2000 рублей. Поэтому мы с вами спускаемся ниже и производим эти расчеты, а именно не облагая минимум дохода. 400 рублей мы умножаем. Так, нашли после двоеточия, да? Не облагая минимум дохода. 400 рублей умножаем на первые 4 месяца. И все. А остальные 8 месяцев по нулям. Потому что за 4 месяца доход зашкалит 40 тысяч. И поэтому получается та же самая сумма 1600 рублей. А вот детский вычет удваивается. Поэтому если обычно вычет 1000, я возьму, умножу на 2, в скобочку, конечно, здесь не нужна, я просто хочу показать, что это двойной вычет выделить. И умножаем мы на то количество месяцев, которые у нас протекают до тех пор, пока доход не превысит 280 тысяч. Мы понимаем, что зарплата 10 тысяч – это весь год, и поэтому умножаем на 12 месяцев. Поэтому, если вы посчитаете, у вас будет 24 тысячи. И опять рассуждаем. 1600 на самого работника, 24 тысячи детские. Получается 25 600 – это та сумма, которую вы видели выше, она у вас выделена. Скажите мне, пожалуйста, вам по году все понятно? По году, пока по году. Для чего я давала вам по году? Я хотела показать вам, как исчисляется подоходный налог по году. Смотрите. Таким образом, в условиях данного примера. Итак, таким образом, в условиях данного примера. Совокупный годовой доход составляет, допустим, одинаковая заработная плата в 10 тысяч, условно. В году, как нам известно с вами, 12 месяцев. Поэтому умножаем 12 месяцев. Получается, совокупный годовой доход – это 120 тысяч. 120 тысяч. Вот 120 тысяч называется совокупный годовой доход. Раз это доход, с него нужно удержать подоходный налог или НДФЛ. Но не с первого рубля, как мы с вами сказали, а полагаются стандартные вычеты. Поэтому спускаемся ниже и находим следующее понятие – облагаемый годовой доход. После двоеточия, если я хочу найти облагаемый годовой доход, то я из 120 тысяч совокупного годового дохода отнимаю годовые вычеты. В первом случае 13 600, во втором случае 25 600, но мы один пример решим, допустим, 13 600. Поэтому если мы с вами отнимем 13 600, то у нас будет сумма 106 400. И поэтому, внимание, обратите, что 120 тысяч – это годовой совокупный доход, а 140-400 – это годовой облагаемый доход. А раз он облагаемый, если я интонирую, то мы с него и удерживаем, то есть облагаем его, да, удерживаем 13%. И поэтому спускаемся ниже и находим показатель NDFL за год. 106-400 – это годовой облагаемый доход. Ставочка по доходу налога 13% НДФЛ. Получается 13 832 рубля. 13 832 рубля. Что же получается? Всего бухгалтер данному работнику начислил, рассчитал 120 тысяч. Он 120 тысяч не получит. Потому что из суммы 120 тысяч будет за год удержано 13 832 рубля и отправлено в бюджет. Соответственно, да? Отправлено в бюджет. Поэтому разница между годовым совокупным доходом и годовым НДФЛ и дает вам чистую заработную плату за год, которую работник получит. Но если, соответственно, не было чего-либо другого, да, там удержание посудом, там, возмещение материального ущерба и так далее. Ну, такой вариант условный. Так, вам понятен этот расчет? Расчет понятен. Тогда, если мы с вами спустимся ниже под НДФЛ за год, то вы находите такую фразу. Далее смотри таблицу «Стандартные вычеты». И поправьте, пожалуйста, у вас страничка 55 написана, у вас страничка будет 60-я. 60-я страничка, пожалуйста. 60-я страничка. Вот туда делаем ссылочку. 60-я страничка. Кстати говоря, раз мы с вами коснулись того, что можно править, а я просто ждала, когда подойдет в основном вся группа, у нас есть еще один момент, который нужно поправить. Это самое начало вашей темы «Заработная плата» – страница 50-я. Страница 50-я. В плане вопрос 7-й. Я просто не удалила расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Уберите ЕСН. ЕСН почила в БОЗе с прошлого года. Да? Поэтому ЕСН убираем. Да? 7-й пункт, ЕСНа нет. Все. У нас страховые взносы. Ну, просто, видимо, вот забывала убрать это и из конспекта. Так, все понятно, да? Страховые взносы у нас. Сейчас мы об этом будем говорить. Ну, опечатка. Вот пока поправили все, что можно. Если что-нибудь находите, какие-нибудь опечаточки, мне обязательно рассказывайте. Мы, кстати говоря, поправим, да, потом немножечко позже вашу найденную опечаточку, да? Так, ну мы продолжаем с вами, чтобы не прерываться. Я прошу вас открыть эту 60-ю страничку, ведь я ее выдала, по-моему, вам, да? 60-я страничка. А потом вернемся назад к 59-й. Просто очень большая таблица, она бы не уместилась, поэтому пришлось ее врезать сюда. Итак, 60-я страничка. Расчет предоставляемых работникам стандартных вычетов. Дело все в том, что я показала вам только что расчет подоходного налога за год. Но за год сразу никто не делает. Бухгалтер удерживает ежемесячно этот подоходный налог или НДФЛ. Давайте посмотрим, как это делается. Для этого мы сейчас проторим себе некую дорожку, да, потому что в данном случае рассчитывать подоходный будем только в следующем пункте, а пока еще на стандартных вычетах. Перед вами две таблички. На нижнюю внимание вообще пока не обращайте. Это следующий вопрос. Меня интересует верхняя табличка. Расчет предоставляемых работникам стандартных вычетов в рублях. И дальше вы видите, что я в первом пункте, в первой графе, привела фамилии ваших сотрудников с фирмы ООО «Стиль», которые фигурируют в вашей ведомости. А дальше я во второй графе привела как бы количество их детей, ну, условно. Остальные графы я разбила на две большие части. Данные за январь, данные за февраль. Из-за чего? Вообще-то я напомню вам, что у нас с вами ведомость февральская. Итак, у нас ведомость февральская. Нам бы вроде, может быть, взять за февраль, а мы не можем, потому что подоходный налог считается нарастающим итогом с начала года. То есть подоходный считается, там очень хитрая методика, он считается с начала года. Поэтому раз мы с вами говорим о февральском подоходном, то нужно понять, что было до него. А это январские данные. Итак, смотрите, в январе начали. В графе 3 я привела размер совокупного дохода за этот месяц, то есть за январь. Вот если бы у меня лежало бы две ведомости, одна февральская, которая у вас перед глазами лежит, а одна январская, то тогда мы могли бы с вами не моделировать, а просто взять оттуда. А так нам нужно будет с вами просто придумать. Поэтому представьте, пожалуйста, себе, что перед вами не февральская ведомость, а январская. Она же стандартная. Для того, чтобы нам заполнить графу 3 из нашей вспомогательной таблички, нам нужно заглянуть в графу 13. Любой стандартной ведомости начислено всего. Только, пожалуйста, не сравнивайте с графой 3. Это же разные месяцы. Я просто сказала вам, что если бы перед вами лежала январская ведомость, то нужно было бы посмотреть графу 13 этой ведомости, то есть начислено всего. Поэтому я хочу сказать, что ваша графа 3 с 60-й странички, она моделирует 13-ю графу расчет платежной ведомости за январь. Поэтому, если хочется, то можно прямо в шапочке в графе 3 написать SM, смотри, графу 13 для сокращения РПВ, расчет на платежной ведомости, номер 1. Давайте я повторю. Если хотите, но можно написать в 3 графе в шапочке, там, где размер совокупного дохода. Графа 13, РПВ, расчет на платежной ведомости, номер 1, то есть за январь. Потому что перед вами январь, а в ведомости февраль. Да? Я же сказала, если бы перед вами лежала январская ведомость. Понятно, да? Теперь посмотрите, пожалуйста, для чего мне вообще это нужно? Если я окину взглядом графу 3, то я увижу, ни один работник в январе уже не получил 40 тысяч. А раз они не получили уже в январе 40 тысяч, то каждому полагают стандартные вычеты. В графе 4 400 рублей на каждого работника. У них у всех доход меньше, чем 40 тысяч. Поэтому 400 рублей на каждого работника. Они, допустим, не льготники. А в пятой графе размер вычетов на детей в зависимости от их количества или числа. Например, у Мохова один ребенок, у него 1000 в пятой графе. У Боевой двое детей, у нее 2000 рублей. Графа шестая – это итого вычетов за месяц, за январь, на работника и детские. Посмотрите по Мохову. 400 на Мохова, 1000 на ребенка, всего 1400. По Боевой. 400 на Боеву, 2000 на двух детей, всего 2400. По остальным аналогично. Можно дальше идти? Понятно пока? Понятно. Но нас-то интересует февраль, говорите вы мне. И мы с вами смотрим графу 7. То есть переходим в февральскую часть нашей таблички. В графе 7 написано «Размер совокупного дохода с начала года. Взгляд в шапочку за февраль». Я обращаю ваше внимание, что графа 7 – это не февральский доход. Графа 7, еще раз, это не февральский доход. Графа 7 показывает нарастающим итогом с начала года. А с начала года нас идет январь плюс февраль. Поэтому, если хотите, то в графе 7 в шапочке можно указать, или ниже, как хотите, можно указать графа 13 РПВ номер 1 плюс графа 13 РПВ номер 2. То есть берем две 13 графы из январской ведомости и февральской ведомости. Вы все успеваете? Понятно. Хорошо. Да. Потому что вы так не можете сложить, потому что это только если одинаково будет. Давайте с вами посмотрим это. Графа 7. Графа 7. У Мохова доход за 2 месяца 52 500. Видите? Так. Январской ведомости у меня нет. Я ее моделировал 3 графой, правда? Сколько там? 25 тысяч начислений в январе. А вот теперь берите в руки свою ведомость расчетно-платежную, ваша 51-я страничка, и смотрите, А сколько в февральской ведомости графа 13 у него начислено? 27 500. Получается, 25 тысяч в январе доход, 27 500 в феврале доход, всего нарастающим итогом 52 500. Все понятно? По остальным аналогично. Если мы с вами бросим взгляд в графу 7 и спустимся в табличку сверху донизу, то вы обнаружите, что только у работника Мохова в феврале доход зашкалил за 40 тысяч, то есть 52 500. Поэтому в восьмой графе у него стоит пропуск. Ему не полагаются в феврале стандартные вычеты. Почему? Больше, чем 40. А вот у остальных работников в седьмой графе, у них меньше доход за 2 месяца, чем 40. Поэтому каждому из них полагается по 400 рублей на себя стандартные вычеты. Они же не льготники. Девятая графа – это вычеты детские. У Мохова один ребенок – 1000, у Боевой двое – 2000. Таким образом, можем в десятой графе определить, какие же у нас стандартные вычеты за февраль. У Мохова – 0 по нему, 1000 по ребенку, всего 1000. По Боевой – 400 на Боевой в феврале, 2000 на двух детей, всего 2400. По остальным – аналогично. Но вспомните, пожалуйста, нам же нужно считать нарастающим итогом с начала года. Поэтому мы с вами выходим на 12-ю графу. 12-я графа – это сколько всего полагается вычетов нашим работникам с начала года по данный месяц исключительно. Посмотрите, пожалуйста, по строчке Мохова. Графа 6-я – 1400 вычеты январские. Графа 10-я – 1000 вычеты февральские. Всего графа 12-я – 2400. По Боевой. 6-я графа – 2400 январские вычеты на Боевую детей. 10-я графа – февральские вычеты на Боевую и детей. Всего 2400, 2400 будет 4800. Успеваем? Успеваем. Обратите внимание, пожалуйста, что я в 11-й графе привела льготы на материальную помощь. И вы помните, что материальная помощь была дана только работнику Римова на лечение. Нет материальной помощи – нет льгот. Поэтому у всех работников графа 11 не заполненная, кроме работника Римова, кладовщика. Если помните, максимальный вычет за год – 4000 рублей. Давайте по Римову посмотрим. Последняя строка Римов. Римова доход в январе – 11 тысяч, меньше, чем 40. Поэтому полагается вычетов 400 на Римова – 2000 на двух детей, всего 2400. В седьмой графе доход за 2 месяца не больше, чем 40. Опять говорим, в феврале полагается 400 на Римова, 2000 на его детей, всего 2400. Смотрим. Январские вычеты 2400. Февральские вычеты 2400. Но у него еще была материальная помощь, из которой льготируется 4000 рублей. Была материальная помощь 5000 рублей. Максимальная льгота годовая – это 4000. Поэтому получается 4800 – стандартные вычеты и 4000 – льгота на материальную помощь. Все получается 8800. Так, успели? Понятно? К чему применить это, я покажу вам в пятом пункте. Даже сейчас мы можем какие-то вещи просмотреть. Давайте посмотрим вторую строку Боеву Анну Петровну. Как Боевой Анне Петровне будем в пятом вопросе рассчитывать подоходный или НДФЛ? 18 тысяч – это ее доход. Из 18 тысяч нужно вначале отнять 2400 вычетов. С оставшейся суммы нужно удержать 13% НДФЛ. Ну, а по февралю покажу эту методику. Итак, с вычетами, я думаю, вам понятно. Пока, на сегодняшний момент, потому что еще будет о чем поговорить здесь. А мы с вами возвращаемся назад, на 59-ю страничку, ведь мы бросили там, не успела вам рассказать еще всего. Мы врезали вот эту большую таблицу. Итак, 59-я страница. Мы возвращаемся назад. И находим там понятие «социальные вычеты». На самом деле, про социальные вычеты я, наверное, не должна была вам вообще рассказывать. Потому что социальные вычеты я даю здесь для самостоятельного прочтения. Из-за чего? Потому что к социальным вычетам российские бухгалтеры рук категорически не прикладывают. Если к вам приходит бухгалтерий сотрудник, выкладывает вам документы, говорит, я тут учился в центре, как там обучение при Бауманском университете, дайте мне социальные вычеты, то вы его очень интеллигентно посылаете в налоговую инспекцию с его документами. Потому что нам непозволительно бухгалтерам представлять такие социальные вычеты. Поэтому стандартно по заявлению даю, а социальные категорически нет. Что такое социальные вычеты? Я думаю, что многие из вас это знают. А именно, если в 2010 году вы лично, не организация, а вы лично занимались благотворительностью, несли расход на эти благотворительные цели, то вы имеете право прийти в налоговую инспекцию, написать заявление и приложить документы, сколько вы перечислили на эти благотворительные цели. И вам вернут 13%, 13%, не всю сумму вернут, естественно, 13% с перечисленного. Правда, если эта сумма не будет больше четверти от всего вашего годового дохода. Поэтому максимально вернут 13% с четверти от дохода. Это максимально вернут. А вообще-то по потраченному. Ну, мы не каждый в обиходе занимаемся благотворительностью каждый год, а вот учимся и обучаем детей достаточно часто. Спускаемся ниже. Стоимость обучения детей или подопечных. Не более 50 тысяч на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Поэтому, если у родителя ребенок обучается, то родитель может написать заявление в налоговую инспекцию, приложить документы о том, что он платил за обучение ребенка, и ему вернут максимально 13% с 50 тысяч. Понятно? 13% с 50 тысяч. Но на каждого ребенка, естественно, общей сумме на обоих родителей. А обратите внимание, пожалуйста, в этой связи нужно, чтобы в платежных документах стояла фамилия, инициалы родителя, а не ребенка. Потому что иногда у нас взрослые детишки проплачивают за себя, да, туда же в нашем центре положим, да, а потом родители не могут вернуть себе подоходный налог. Почему? А потому что проплачивал-то другой. Вот тот, кто платит, тот и возвращается, соответственно. Дальше смотрите. Расход на дорогостоящее лечение в размере фактических расходов. Вы знаете, есть специальное постановление правительства, где дается перечень, какие виды лечения входят в дорогостоящие, какие входят в обычные. Дорогостоящие – это очень узкий спектр вот таких операций, скажем так, или лечений, очень сложных, типа трепанации черепа или, так сказать, конечностей там, и так далее. Да? Поэтому в данном случае, если это лечение попало в этот перечень дорогостоящего лечения, то вернут 13% со всего потраченного и документально подтвержденного. Теперь посмотрите, пожалуйста, вот в самом нижнем подволе, где у вас по всем расходам 120 тысяч написано, здесь у нас прописаны 4 вида расходов, которые в совокупности имеют сумму 120 тысяч рублей. Это расход на собственное обучение. Расходы по собственному лечению, лечению семьи, кроме дорогостоящего, мы об этом говорили. Расход на личное страхование, личное страхование членов семьи. Расходы на добровольное, негосударственное пенсионное страхование. По всем 4 пунктам, если работник нес свои расходы, он может вернуть подоходный не больше, чем 13% суммы 120 тысяч. Допустим, вы говорите, а у меня в этом году было только обучение. Ну и что? Значит, только обучение. 13% суммы не больше, чем 120 тысяч. То есть, если у вас были все 4 пункта, то по совокупности будет не больше, чем 120 тысяч. Если будет один пункт, то тоже будет не больше, чем 120 тысяч. О чем идет речь? Давайте я как-то покажу вам, пытаясь. Вот смотрите, вспомните, пожалуйста, нашу предыдущую картинку. Нашу предыдущую картинку, которую мы с вами только что видели по расчету подоходного налога. Вот ваша вторая строчка. 120 тысяч – это совокупный облагаемый доход. Совокупный годовой доход, извините, да? Совокупный годовой доход. Мы оттуда вычитаем стандартные вычеты. Это вот святое прям, да? Но, допустим, в этом году работник обучался в центре компьютерного обучения. И у него есть договор с нашей организацией. У него есть копия лицензии нашей организации. У него есть документы об оплате. И некоторые ушлые проверяющие, они еще требуют средства об окончании этих курсов, хотя, в принципе, это нигде не прописано. Так вот, в данном случае, что же получается? Допустим, было потрачено 10 тысяч на обучение. Ну, условно говоря, 10 тысяч на обучение. Тогда он напишет заявление в налоговую инспекцию, и ему пересчитают подоходный налог. То есть за 2010 год, допустим, было переброшено в бюджет 13 832 рубля по нашему расчету. Часть из него можно вернуть. Каким образом? По заявлению налоговики пересчитают вторую строчку. Они кроме 13 600 отнимут еще те 10 тысяч, которые документально были подтверждены на обучение. И у вас получится сумма не 106 400, а 96 400. И тогда они возьмут не со 106 400, а с 96 400 13%. Это будет сумма, конечно, меньшая, чем 13 832 рубля. Вот эту дельточку, разницу между тем, что уже перебросили, и тем, что это по новому расчету, вот эту дельту и вернут. Но, естественно, не наличными, каждый инспектор будет возвращать вам, да, а нужно в заявлении указать номер счета в Сбербанке, на который они будут перечислять эти суммы, вот эту дельту, и возвращают соответственно. Так, понятно про социальные вычеты? Вот это называется социальные вычеты. Поэтому я обращаю ваше внимание, что обучаясь в центре обучения, а многие у нас берут очень много курсов, там достаточно дорогостоящие, а у вас по совокупности, а? Не имеет значения. Нет, организация нет. Это совершенно другие вещи. То есть наличные расчеты, безналичные, это не имеет значения. Но самое главное, чтобы нес расходы непосредственно сам работник, физическое лицо. Иначе, что же ему возвращать-то, по идее? Так, мы с вами смотрим, посмотрим сейчас следующую нашу страничку, которой у вас пока нету. Итак, мы все берем 61-ю страничку. Дистанционные слушатели готовят, и я сейчас раздаю очным слушателям. 61-я страничка. Ну, если вы страхуете лично себя, проплачиваете по личному страхованию. Не организация, а вы страхуете себя. Да. А? Да, это годовые суммы, да. Да-да-да. Вы знаете, недаром они оставляют это себе на откуп, налоговики. Поэтому это нужно смотреть их документы, они же разрешают это, не разрешают. Предполагаю, что да. Но не занималась этим достаточно узко, потому что в спектр бухгалтера это не входит. Написано достаточно широко, поэтому я предполагаю, что должны входить все эти виды. Итак, относительно имущественных вычетов налоговых. Тоже, по идее, я могла бы это вам не рассказывать, потому что это не дело бухгалтера этим заниматься. Но я хотела все-таки вас сориентировать. Мы немножечко время экономим на раздаче, поэтому я, так сказать, могу какие-то вещи прокомментировать больше раку. Итак, я обращаю ваше внимание про имущественные вычеты. Имущественные вычеты бывают двух видов. Первое – при продаже. Второе – при покупке. Поэтому разделите свое восприятие при продаже и при покупке. Относительно при продаже. Максимальный вычет на суммы, полученные от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, земельных участков, которые находятся в собственности плательщика, менее 3 лет составит 1 000 000. Если более 3 лет, то льготируется вся сумма, полученная от продажи. С 7-го года такой же порядок применяется при продаже комнат. Остановимся пока на секундочку. Смотрите, допустим, в 2010 году вы продавали свою квартиру за 3 миллиона. Она у вас, собственно, находится меньше, чем 3 года. Вы можете получить либо вычет подтвердив документально расходы покупки этой квартиры. Но если у вас таких возможностей нету, тогда будет льготироваться миллион. А именно, 3 миллиона – это доход от продажи квартиры. Отнимаем миллион имущественных вычетов. Получается 2 миллиона. С 2 миллионов у вас удержат 13% подоходного налога. Поэтому не надо думать, что если мы продаем квартиру, положим, да, то это безналоговая операция. Обязательно 13% подоходного налога. Однако, если эта квартира находится в собственности более 3 лет, то льготируется вся сумма. То есть получается так, доход 3 миллиона, дальше имущественный вычет 3 миллиона, налогооблагаемая база 0. Соответственно, налог 0. Понятно. Вот это при продаже квартир и так далее, то, что у вас здесь прописано. Если вы продаете иное имущество, что такое иное имущество? Это то, которое не вошло в первый закрытый перечень. То есть не жилой дом, не квартира, не дача, да, не стовый домик, не земельный участок. Вот если что-то иное, например, машина, то при продаже такого имущества, которое находится в собственности менее 3 лет, максимальная сумма вычетов с 1 января 2010 года составляет 250 тысяч. До этого было 125 тысяч. Если более 3 лет, то сумма вычета не ограничивается. Посмотрите, пожалуйста. Допустим, вы в 2010 году продали машину двухлетку за 300 тысяч, я от фонаря совершенно, за 300 тысяч. Если она находится в смене 3 лет, то вам полагается вычет в 250 тысяч. Поэтому 300 тысяч, отнимаем 250 вычетов, получается 50 тысяч, это вот облагаемая сумма. С нее нужно заплатить государству 13% подоходного налога. Ну, это как надо, это вы уже сами для себя решаете. Так, теперь дальше. Если у вас машина более 3 лет, то в такой ситуации у вас доход от продажи, предположим, 300 тысяч, льготируемая сумма или имущественный вычет 300 тысяч, под налогообложение идет 0, налог с нуля. Поэтому, наверное, понятно, что нужно либо подержать какое-то время, а либо еще чего-либо. Так, не озвучивая. Вот это имущественный вычет при продаже. А у нас еще есть вычет при покупке. Вот это многие, наверное, знают. А именно, при покупке полагаются тоже вычеты. Это российское правительство стимулирует покупку жилья российскими гражданами. Потому что вычет это только при покупке и строительстве жилья. Так вот, максимальный размер вычета на суммы израсходованные на приобретение строительства жилья составляет 2 миллиона рублей. Итак, 2 миллиона рублей. Имеется в виду жилой дом или доля в жилом доме, а также квартира или доля в квартире в готовом или строящемся доме, комната или доля в комнате, купленной после 1 января 2007 года. До 2007 года, пишу вам, по комнатам вычет не давали. Скоро через запятую будет жилой гараж написан. Так у нас плохо с жильем, по-моему, в Москве, да? Вот. Значит, теперь смотрите, пожалуйста. Значит, получается, что с 2 миллионов 13% это 260 тысяч. Вот 260 тысяч могут вернуть из бюджета проплаченного подоходного налога. Более того, если вы при покупке вашего жилья обращались в банк и брали кредит инвестиционный на приобретение этого жилья, вы платили проценты по этому кредиту, то вам вернут еще 13% с потраченных на проценты. И эта сумма не ограничивается. Поэтому вот это вот 2 миллиона – это только по самой квартире. То есть выгода 260 тысяч только по самой квартире. А если вы еще платили проценты по кредиту, то 13% вернут вот с этих сумм, потраченных на проценты по кредиту, плюс еще. Вот это понятно? Да, проценты по кредиту, да, да, вы же тратите его. Нет, вам дают не больше, чем 2 миллиона. Поэтому получается в данном случае, что если вы потратили на свою квартиру 3 миллиона, то вам возвращают подоход только с 2. Если вы потратили 2 миллиона, только с 2. А если вы потратили всего лишь миллион, то дают с миллиона подоходные. Понимаете, потому что 2 миллиона – это максимальная сумма, да? Так понятно. То есть не больше, чем стоимость квартиры. Нельзя же дать больше вычет, чем сама стоимость квартиры. А, нет. Теперь дальше. Внимание, пишу вам. Вы приобрели земельный участок, садовый дом, дачу, гараж, сарай, дорные постройки и тому подобное. Вычет по такому имуществу не дадут. Что нужно сделать? Нужно в конце года заявиться в налоговую инспекцию, написать заявление на эти имущественные вычеты и приложить документы по, в данном случае, своему приобретению. А именно, у вас должны быть правоустанавливающие документы, например, у вас должен быть акт передачи, у вас должны быть документы о том, что вы платили, что платили. Кстати говоря, я привела вам пункт 2, статья 220 НК РФ. Там дан перечень тех документов, которые нужно принести налоговикам, чтобы их удовлетворить в этом вопросе. Однако, что бы я хотела вам сказать? Вот есть два пути, как можно возвращать имущественный вычет при покупке жилья. Первый вариант. Заканчивается год, мы собираем документы, идем к налоговикам и говорим, мы хотим, чтобы нам возвращали из государства. В такой ситуации вспомните мою предыдущую картинку. С дохода вашей сотрудницы перебросили в бюджет 13 832 рубля. Вспоминаете? Так вот, посмотрите, пожалуйста, вспомните мою вторую строчку. Мы там из 120 тысяч дохода отнимали 13 600 вычетов, отнимали 10 тысяч на обучение. Допустим, эта сотрудница еще и квартиру купила. И в такой ситуации нужно, кроме 10 тысяч, еще вычесть 2 миллиона. Понимаете? Вычесть 2 миллиона. Получается, что все, что по этому году было перечислено в бюджет, а им 13 832 рубля, все это работницы вернут на ее счет в банке. Но это же не все. Я же сказала, что максимально 260, а тут всего 13 с кусочком вернули. Поэтому второй год пошел, она опять приходит, ей по второму году возвращают, и по третьему году возвращают. И тогда тех пор возвращают, пока не соберется 260 тысяч, то есть 13% с 2 миллионов. Вот пока ей не вернут из государства 260 тысяч, ей будут возвращать каждый год то, что было заброшено с ее заработной платы. Вам понятно механизм этот? Есть второй путь. С 5-го года он применяется. А именно, можно прийти в налоговую инспекцию, не ожидая конца года. Как только собрали все документы, дающие право, так можно приходить в налоговую инспекцию и говорить, сказать там, я хочу, чтобы мне на работе пересчитывали подоходный налог. Тогда они берут ваши документы и рассматривают в месячный срок. Дальше, у них есть специальная форма извещения работодателю, где они пишут, что налоговики позволили у данного работника производить на работе эти имущественные вычеты. Берете эту бумагу из налоговой инспекции, идете на работу в бухгалтерию, туда больше ничего приносить не надо, потому что вам разрешили. И бухгалтер не имеет права разрешать или не разрешать. Для бухгалтера нужен только сигнал. Вот эта бумага, извещение из налоговой службы о том, что они позволили. И раз они позволили, то теперь бухгалтер будет делать следующее. Берем в руки ведомость нашу, расчетно-платежную, и смотрим графу 13. У директора зарплата в графе 13 27 500, видите? Смотрим графу 15. Допустим, он принес такое извещение. 15 графа будет прочерк. То есть у него не будут удерживать подоходный налог с его заработной платы. И поэтому в 21 будет тоже, ну, при прочих равных условиях, естественно, мы авансы тут включаем, будет то же самое, что и по начислению. То есть у него не будет удерживаться ни рубля подоходного налога. И бухгалтер будет делать это до тех пор долго и нудно, пока вот этими кусочками в месяц не соберется сумма 260 тысяч. Поэтому есть два пути. Но оба пути лежат через налоговую инспекцию. Это они разрешают, а бухгалтер не имеет права это делать. Он только принимает, в данном случае, это извещение к делу. И все. Так, это понятно? Теперь, как часто можно это получать? Один раз в жизни. С 2002 года вот этот имущественный вычет по покупке жилья, у вас это напечатано ниже, можно получить один раз в жизни. Если кто-то успел до 2002 года получить жилье, еще одно купить, то да, за свою жизнь могли два получить. Тогда было другое законодательство. Потому что со 2-го года у нас изменилась 23-я глава. и которая вот изменила правила. Поэтому кто-то мог успеть два раза. Но если в данном случае у нас не будет меняться законодательство, то один раз в жизни можно получить вот такой вот вычет, соответственно. И поэтому, посмотрите, пожалуйста, вне зависимости от того, когда вы узнали о том, что вам полагаются такие возможности, у вас такие есть, да, вы можете прийти в налоговую инспекцию и сказать: я в мохнатом 2004 году покупал квартиру и не знал или забыл, что можно получить вычет, поэтому хочу сейчас. И они в данном случае будут производить эти операции, соответственно, да? Но только обратите, пожалуйста, внимание, что 2 миллиона, насколько я помню, только с 2008 года. А до этого был вычет 1 000 000, а до этого был вычет 600 рублей. Поэтому, если в 2004 году был другой вычет, то вернуться, исходя из того расчета, а не, соответственно, 2 миллиона. Конечно, можно вернуться в прошлое, потому что квартиру человек может покупать один раз в жизни иногда. Что же такую возможность его лишать? Поэтому имеете право. Вот относительно социальных вычетов, там срок исковой давности 3 года. Вот помните по обучению, вот этого, да, это срок 3 года, в данном случае, когда можно возвращать. А по жилью вы можете возвращаться назад, естественно, но до 2 года, соответственно. Вы приходите в налоговую инспекцию и смотрите, у них наверняка в данном случае есть эти формы заявления. Я же вам не могу сейчас рассказать форму заявления на пальцах, это же нереально. Приходите, да, приходите, до этого почитаете 220-ю статью, я вам привела, да, какие нужны документы, подбираете их, можете залезть на сайт налоговиков и там посмотрите, я уверена, что они дают такие возможности, такие сервисы там есть. То есть, то же самое, они просто включаются в общую сумму, которую вам вернут. Они включаются в ту сумму, которую вам вернут, и вам будут возвращать. Давайте мы с вами закончим занятие, потому что кто-то, наверное, захочет отдохнуть, поэтому я не могу задерживать. Мы с вами пока прерываем свое занятие, и после перерыва ко мне подойдете, пожалуйста, мы с вами решим ваши вопросы. Продолжаем наше занятие. И я раздаю вам новые листы. Внизу вы прочитаете, пожалуйста, информацию про профессиональные вычеты на 61-й страничке. Они касаются тех, кто занимается частной практикой и индивидуальным предпринимательством. Там у вас прописано про профессиональные вычеты. Ну, а я раздаю следующие листочки. Итак, 62-я страничка. Так. Так, да? У вас пока еще есть возможность немножечко отдохнуть. Так, выдал его. Так, ну еще минуты 3 отдыхаем с вами. Пока я раздаю, у вас есть возможность такая. Так, и хотела бы еще одну страничку выдать. Это по депонированию заработной платы, по выдаче. значит. Так, а какие листочки? 62, 63, пожалуйста. Так, продолжаем. Так, 2, 2. Значит, молодчик, да, я не видела. Так, хорошо. 2, сейчас. Так, посмотрите, пожалуйста, 62, 63, 64. 62, 63, 64, пока у нас с вами. Так, итак, вопрос пятый. Расчет удержания и заработной платы. Вопрос пятый. Расчет удержания и заработной платы. И мы с вами переходим в раздел «Удержан зачтено», то есть графы 14, 15, 16, 17, 18, итоговая. В графе 14 мы с вами наблюдаем авансы, выплаченные за первую половину текущего месяца. Обратите, пожалуйста, внимание на статью ТК РФ, Трудового кодекса, где устанавливается, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами трудового распорядка внутреннего или коллективным договором, или трудовыми договорами. Поэтому обратите внимание, заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Поэтому заработная плата выплачивается, как правило, два раза. Первый раз авансирование, второй раз окончательный расчет. Хотя, если смотреть табель учета использования рабочего времени, то там можно вести расчет с 1 по 15 число, с 16 по 30-31. Поэтому можно и прям по-хорошему рассчитывать заработную плату два раза в месяц. Просто так никто не делает. А именно, в договорах трудовых или коллективном договоре, или в правилах внутреннего распорядка прописывают в данном случае, когда у вас будет авансирование, а когда будет окончательный расчет, прямо по числам. И, соответственно, прописывают, в каком размере происходит авансирование. Например, 40% от оклада, например, да, или 40%, или 50% от оклада, или какую-либо другую величину, которую вы там укажете. Потому что ТК ничего про это не говорит. ТК говорит, что заработную плату выплачивать надо не реже, чем каждые полмесяца. А сколько, и там не написано, собственно говоря. Относительно тех, кто выплачивает заработную плату один раз в месяц. В свое время, когда ввели эту норму, 136-ю статью ТК РФ, то развернулась мощнейшая кампания на предприятиях за сбор с работников заявления о том, что они очень хотят сами получать заработную плату один раз в месяц. Потому что работодатель думал, что если собрать заявление, где они просят выплачивать один раз в месяц, то это нормально. Так вот, трудовые инспекторы на это отзывают следующим образом. Они говорят, если руководитель получил такое заявление от работника, то он должен вложить резолюцию отказать. Статья 136 ТК РФ. Поэтому заработную плату нужно выплачивать не реже, чем каждые полмесяца. Более того, я обращаю ваше внимание на то, что есть нормы международного права, где говорится, что аванс между выплатами должен быть не больше, чем 15 дней. Эта норма закреплена не в нашем ТК РФ. Эта норма закреплена в Конвенции об охране заработной платы. Она от июля 1949 года. У нас в стране она ратифицирована в 61-м году, прошлого века еще. Действует по сию пору, потому что нормы международного права, они, скажем так, более приоритетны, чем нормы, соответственно, страны, каждой отдельно взятой. Поэтому как здесь можно поступить? Вот посмотрите, пожалуйста, у вас в ведомости написано, что заработную плату нужно уплачивать 3 марта. Значит, мы понимаем, 3 число каждого месяца – это заработная плата. От 3 числа назад отсчитайте примерно 15 дней. Примерно 15 дней. И вот эта дата выдачи аванса. Поэтому получается, что где-то в последний 3 февраля у вас будет выдача этого аванса. Как вы это сделаете? Возьмете просто ведомость платежную, ну, или на карточные счета будет спечатать, я не знаю там, как вы это сделаете. Вы возьмете ведомость платежную, и там посчитаете вот эти вот 40% или 50%, то, что вы указали, от вашего оклада. И вот эти суммы вы выдадите вашим работникам по платежной ведомости. То есть вы, по идее, не рассчитываете заработную плату за отработанные вот эти вот дни. Вы авансируете своих работников определенной суммой какой-то. Вы их авансируете. Поэтому в ту дату, за ту дату, извините, когда вы им выплачиваете эти суммы, вы сделаете следующую операцию. Посмотрите, пожалуйста, у вас есть такая однострочная проводка. Выплата аванса за первую половину месяца, графа 14, отражается. Нашли? Исходя из вашей ведомости, расчетно-платежной, если вы посмотрите графу 14, вы видите, мы так моделируем ситуацию, что, видимо, в последний 3 февраля мы из кассы выдали аванс. Сколько выдали? Смотрите строчку итоговую. 31 200 рублей. Вы все обнаружили итоговую строчку? 31 200. Но это у вас уже продолжение этой истории. А история была такая. В последний 3 февраля где-то, как мы с вами сказали, да, мы из кассы расходным кассовым ордером, к которому подшили ведомость на выдачу заработной платы, вот этого аванса, мы из кассы выдали эту сумму и спросили себя, кому выдали? Кому выдали? Работникам. Что мы сделали? Оплатили их труд. А раз оплатили их труд, у нас возникает дебет 70-го, правда? Но вы обращаете внимание, что когда вы начисляете заработную плату, это кредит. А здесь вы из кассы выдали заранее работникам эту сумму, они еще не отработали полный месяц. А раз это так, то вы их проавансировали, и они стали вашими дебиторами. Потом, когда вы посчитаете полную сумму начислений за этот месяц, вы у них удержите то, что выдали в виде аванса. Так, логика понятна? Поэтому, когда вы даете вот этот аванс, в данном случае, то потом при расчете ведомости вы это учтете. И поэтому обратите внимание, пожалуйста, на нашу расчетно-платежную ведомость, на графу 14. Вот то, что в аванс было выдано по этой платежной ведомости, то вы 28 февраля вставили в графу 14. На эту сумму вы уменьшите в сумму к выдаче. Вам про авансирование понятно? Про авансирование понятно. Тогда мы с вами идем дальше. НДФЛ. НДФЛ – это графа 15. Итак, НДФЛ. Ну, вы обратили внимание, что я пытаюсь все дать на примерах, для того, чтобы мы с вами прощупали руками, собственно говоря, да? Но по всем работам нельзя же дать вам, да? Это очень много времени займет. Поэтому я предлагаю на примере одного работника. Мы посмотрим, остальное аналогично. Смотрите. Итак, мы считаем подоходный или НДФЛ по работнице Боевой Анне Петровне. Анна Петровна у нас главный бухгалтер. Если помните, у нее 2 детей. Откуда я взяла эти 2 детей? Вспоминайте, пожалуйста, я вам раздавала такую разработочную табличку вспомогательную. Она была на 60-й страничке. Так вот, давайте рассчитаем подоходный по нашей работнице Боевой Анне Петровне, у нее 2 детей. Вы на странице 62 наблюдаете небольшую табличку, где я привожу нарастающий итог в расчет подоходного налога. Однако я прошу вас спуститься под табличку, пока проигнорировать эту табличку, она вам пока не нужна. И найдите, пожалуйста, пункт 1, пусть доход за январь. Нашли? Так, значит, как мы будем работать? Я предлагаю вам расчет подоходного налога. Мы с вами вместе его сделаем. Когда у вас перед глазами будет расчет, то мы вернемся вот эту небольшую табличку, которую мы пропустили, с тем, чтобы расчет уже был перед глазами, да? Итак, мы проигнорировали маленькую табличку и спускаемся в первый пункт, первая цифра арабская. Пусть доход за январь составил согласно графе 13 РПВ номер 1. Вспомните, пожалуйста, у нас нету январской ведомости, зато у нас есть 60-я страничка, палочка-выручалочка, вспомогательная табличка. где в графе третьей, вспомните, 60-я страница, 60-я страница вашей раздачи по листу. Первая табличка. Бой вы найдите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, какой у нее доход в январе? 18 тысяч, правда? 18 тысяч. Поэтому вместе со мной мы производим этот расчет. А именно, вооружаемся ручками. И под первый пункт, после черточки, мы пишем 18 тысяч. 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей – это доход в январе. Если бы у нас с вами была январская табличка, январская ведомость, то мы это увидели бы в графе 13. Если вы спуститесь ниже, то вы видите запись. Тогда НДФЛ за январь, а дальше двоеточие. Тогда НДФЛ за январь, а дальше находим двоеточие. После двоеточия мы записываем со мной расчет. Итак, НДФЛ за январь. 18 тысяч – это январский доход Боевой. Мы с этой суммы должны удержать у Боевой 13%. Но, вспомните, не с первого рубля. Ей полагают стандартные вычеты на нее самую на работницу и детские, или на ее детей. Почему полагаются? Да потому что в январе доход 18 тысяч, он меньше, чем 40. Поэтому мы даем ей стандартные вычеты, если написал заявление. А именно, в круглой скобочке, 400 рублей даем вычет на саму Боеву, плюс 1000 рублей даем на ее двух детей. Получается следующая картинка у нас с вами. 18 тысяч – это январский доход. Круглая скобка, то есть 2400, это январские вычеты. Поэтому квадратная скобка или разница – это облагаемый доход в январе. Поэтому мы с этой суммы, с этой разницы берем 13%. Облагаем по ставке 13%. Если вы посчитайте свою квадратную скобку, то ваш облагаемый доход будет 15 600. Я специально раскрываю выражение, потому что потом в табличке это увидим. 15 600. От этого облагаемого дохода я беру 13%. И получается у меня 2028 рублей. Так, вы первые успели? Первые успели. Смотрите дальше, спускаемся ниже. Цифра 2, второй пункт. Пусть доход за январь-февраль, согласно сумме графы 13, РФО номер 1 и 13 ведомости 2, составляет, а дальше после черточки спускаемся ниже, там есть пустая строчка, и мы записываем. И мы написали следующее. 18 тысяч – это январский доход. А посмотрите, пожалуйста, у вас есть возможность заглянуть в вашу ведомость февральскую. Сколько у Боевой доход в феврале? 19 800. Поэтому если бы у вас было перед глазами две ведомости, вы просто заглянули бы в графу 13 у каждой ведомости, январская, февральская, и сложили бы. Получается у нас с вами сумма 37 800. Кстати говоря, если хотите, то можно посмотреть строчку 60-ю в нашу вспомогательную табличку. Вы находите там эту сумму 37 800 в седьмой графе. Успеваете? Успеваете. 37 800. Спускаемся ниже. Тогда НДФЛ за январь-февраль составил подоходный за январь-февраль составил. Двоеточие у вас опять стоит. Рассуждаем. Квадратная скобка. 37 800 – это доход за два месяца. Январь-февраль. Нарастающим итогом с начала года. Январь-февраль. Нам с этой суммы нужно взять 13%. Но мы должны посмотреть, а имеет ли право на стандартные вычеты. Тогда мы рассуждаем. 37 800 – это сумма меньше, чем 40, правда? Мы все время сравниваем с суммой 40. То есть не зашкалило доход за 2 месяца, за 40. Тогда мы говорим все, тогда боевые полагаются и в феврале стандартные вычеты. Поэтому в круглой скобочке мы 400 рублей умножаем на 2 месяца. Почему на 2 месяца? Потому что 37 800 – это доход за 2 месяца. Значит, стандартная вычет должна быть за 2 месяца. Дальше смотрим. На каждого ребенка полагается по 1000 рублей детских. А у нее двое детей. Умножаем на двое детей. И на 2 месяца. Получается следующая картинка. 37 800 – это доход, за 2 месяца. Круглая скобка – это вычеты за 2 месяца. Значит, разница – это облагаемый доход за 2 месяца. Мы умножаем на 13%. И получаем сумму 4290 рублей. 4290 рублей. Если 37 800 – это доход за 2 месяца, если круглая скобка – это вычеты за 2 месяца, если квадратная скобка – это облагаемый доход за 2 месяца, то понятно, что сумма, которую мы нашли, это подоходный за 2 месяца. Так, логично? Логично. Тогда мы рассуждаем. Но нам-то нужно не нарастающим итогом, а конкретно за вот этот вот месяц текущий. И тогда спускаемся ниже, у вас написано, налог на доход за февраль составил 4290 – это НДФЛ за 2 месяца, январь-февраль. За предыдущий было 2028. Отнимем 2028. И получается, что на февраль приходится 2262 рубля подоходного налога. 2262 рубля. Вы успели? А механизм понятен? Механизм понятен. Ну, мы не рассматриваем, нравится нам этот механизм, не нравится. Мне лично не нравится. Прям не нравится 2001 года. Но что делать? Второго даже. Что делать? Поэтому, знаете, получается, что мы должны рассчитать нарастающим итогом и вычесть то, что было до этого, собственно говоря. Таким образом, мы с вами вычислили подоходный по работнице Боевой за февраль. Вы посмотрите, пожалуйста, вашу расчет на платежную ведомость, то есть 51-ю страничку, в 15-ю графу, во вторую строчку, 2262 рубля обнаружили по расчету. Кстати говоря, на 60-й страничке, на 60-й, у вас есть вторая ведомость. Если вы хотите... При наличии досуга вы можете дома посмотреть по всем остальным. Я привела это в ваши ведомости. Хотите, смотрите, не хотите, не смотрите. Однако все-таки я прошу вас вернуться к нашей 62-й страничке. 62-й. И вот по сделанному расчету я предлагаю вернуться к небольшой табличке, которую мы с вами бросили, посерединке странички вашей 62-й. Так, нашли? Давайте с вами посмотрим. Я свела в табличку. Смотрите. В первой графе вы наблюдаете сумму совокупного дохода с начала года. Поэтому обратите внимание, пожалуйста. Это не январь, февраль, март. Это январь. Январь, февраль. Январь, февраль, март и так далее. То есть все время нарастающим итогом с начала года. Так, 62-я страничка, да, все видят? Смотрите, в январе, вот я вооружаюсь ручкой тоже, и мы можем посмотреть с вами по нашему расчету. Смотрите, в январе январский доход боя составил 18 тысяч рублей. Это ваша вторая графа. Дальше смотрим вычеты. 400 рублей на боеву, 2000 рублей на ее двух детей. Шестая графа – это разница между доходом 18 тысяч и пятой графой – вычетами на работника и детские. Получается 15 600. Я недаром вам раскрывала это выражение. Вон 15 600. Если мы с этой суммы возьмем 13%, у нас будет 2028 в графе 7. В силу того, что до января других месяцев не было с начала года, то с этим мы и вышли к оплате по работнице боевой восьмую графу. По январю понятно? Дальше спускаемся ниже. Январь, февраль. Вторая графа 37 800. Это доход нарастающим итогом с начала года, то есть за два месяца. Январь, февраль. 37 800. Мы рассуждаем. 37 800 это больше, это меньше, чем 40 тысяч. А раз меньше, чем 40 тысяч, то мы имеем право и в феврале дать боевые 400 рублей. Получается, 400 рублей январские вычеты, 400 рублей февральские вычеты, всего 800 рублей на боевую. Не 400, а 800. Правда? Потому что если доход нарастающим итогом, то и вычеты нарастающим итогом. Дальше, продвигаемся дальше. Четвертая графа. Двое детей, 2000 вычетов, за два месяца 4000, то есть 4800. Получается 37800 минус 37800 минус ваши 4800 остается 33 тысячи. Это облагаемый доход за два месяца. Мы умножаем 13% эту сумму, берем от нее 13%, получается 4290. Рассуждаем. Это подоходный за два месяца, а за предыдущий в графе 7 было 2028. Поэтому будем все время вычленять из последующего предыдущее. И остается в 8 графе 2262 рубля. Можно дальше идти? Понятно. Январь-март. Допустим, боевая за три месяца, ей было начислено 60 тысяч рублей. Не получила, я сказала, да, начислено 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей в марте уже зашкалило за 40. А раз зашкалило, то мы даем вычеты. 400 рублей в январе, 400 рублей в феврале, 800, плюс 0 в марте. Потому что нарастающим итогом с начала года. И получается опять 800. А вот по детским еще можно, потому что 60 тысяч меньше, чем 280 тысяч. И поэтому даем 6 тысяч, соответственно, вычетов. Получается, от 60 тысяч мы отнимаем 6800 вычетов. Получается 53 200. От этой суммы берем 13%. Получается 6916 рублей. Это подоходный за три месяца. Январь, февраль, март. А нам нужно вычленить март. Поэтому из суммы 6116 мы отнимаем предыдущее число, стоящее выше. То есть подоходный за январь, февраль 4290. Остается в восьмой графе 2626. Успеваете? Успеваете. Январь-апрель. Доход за 4 месяца 80 тысяч. Стандартные вычеты. 400 январских, 400 февральских, 0 мартовских, 0 апрельских. Это же потеряны вычеты. А вот детские еще есть. Получается 80 тысяч. Доход совокупный за 4 месяца. Отнимаем стандартные вычеты. 8800. Остается в шестой графе облагаемый доход 71 200. С этой суммы берем 13%. Это будет 9256 рублей. Это подоходный или НДФЛ за 4 месяца с начала года. А нам нужно оттуда выделить апрель. Поэтому вычитаем предыдущее число. 6916. Остается 2340. Я думаю, что механизм вам понятен. Вот это механизм расчета подоходного налога. И если мы с вами спустимся ниже, то мы увидим, что вторая графа, она будет неуклонно расти. Потому что мы же будем все время доход прибавлять в каждом месяце. А графы 3 и 4 застабилизированы на тех месяцах, где вначале зашкалило 40, а потом зашкалило 280. Поэтому, исходя из нашего случая, у нас будет следующее. Вторая графа будет все время расти, а по итогам года у нас всего вычетов будет 800 рублей на работницу, или на работницу в данном случае, и 24 тысячи Почему? 2 тысячи на двух детей на 12 месяцев. 24 тысячи по детям, получается 24 800. Вот это будет по году. Механизм ясен? Механизм ясен. Вот это подоходный налог. Надо сказать, что, конечно, методика тяжелейшая. И вы понимаете, из-за чего она такая тяжелая? Что нам мешает было каждый месяц брать 13%, как это было в свое время. Да, конечно, нам придумали стандартный вычет на эти крохи. Вот из-за этих 500, 400, там, 3000 и так далее, мы должны такие головоломные совершенно расчеты производить, потому что мы должны понимать, когда зашкалит за эти 40, когда зашкалит за эти 280 и так далее. Если бы этого не было, как у нас раньше было до вот этой 23 главы, мы брали январский доход, отнимали оттуда вычет, который был кратен МРОТ, была определенная сумма кратная МРОТ, стандартная, константа, и с разницы уже брали подоходный. В феврале делал то же самое, и не нужно было отслеживать нарастающим итогом с начала года. Поэтому, если нам снимут стандартные вычеты в таком вот виде, то, может быть, мы и не будем. Вернемся к старой методике, но пока еще ничего не известно. Пока даже проектов никаких нет по этому поводу. Ну, а мы с вами идем дальше, и мы успели с вами рассчитать, но не успели с вами показать проводкой. То есть начислить проводкой или удержать подоходный налог. Поэтому спускаемся ниже, находим однострочную проводку в табличке и, смотря вашу 15-ю графу, записываем 10 367 рублей. Вот теперь давайте рассуждать, что мы можем сказать про это число? 10 367 рублей. Поднимаете взгляд в шапочку, там написано НДФЛ, правда? Тогда мы говорим себе, НДФЛ это мы должны государству, а раз мы должны, то это кредит. А что мы должны государству? Налог 68-й по кредиту. Какой? НДФЛ. В программе 1С это первый субсчет. 68.1 это НДФЛ. Таким образом, кредит мы должны бюджету НДФЛ 10 367 рублей. С кого возьмем? С кого возьмем? С работников, уменьшая наш долг перед ним по зарплате. Поэтому, видите, вырисовывается картинка. По кредиту мы начисляли? А сейчас мы отсюда кое-что удерживаем. Идем дальше. Про справочку 2 НДФЛ почитаете дома. Очень мало времени. Там я привела информацию. Ее можно прочитать. А мы с вами идем дальше. Если у вас нет вопросов по этому поводу. Следующая страничка. Это 63-я, а именно удержание по исполнительным листам. Итак, сейчас с вами посмотрим. Нередки случаи в нашей практике, когда бухгалтер занимается алиментными платежами. Так вот, исполнительный лист – это документ, который дается судом. И там определяется причина, порядок и размер удержания с работника. Когда на ваше предприятие поступают исполнительные листы, то их нужно хранить как бланки строгой отчетности. И обязательно регистрировать в специальном журнале, который вы заводите, для того, чтобы регистрировать именно эти, так сказать, исполнительные листы. Когда к вам поступает исполнительный лист, то там дается обязательная информация контактная о судебном исполнителе и взыскателе алиментов. Поэтому о том, что к вам поступил этот лист, нужно обязательно оповестить судебного исполнителя и взыскателя алиментов. Когда-то я говорила вам о том, что с работника нельзя удержать больше, чем 50% от чистой заработной платы. Однако при этом я еще упоминала, что бывают ситуации, когда мы удержим до 70% заработка. Это когда выплачиваются алименты на содержание несовершеннолетних детей, а их более трех, тогда 50%, и 20% могут еще добивать бухгалтер, то есть удерживать еще, если лист исполнительный не сразу пришел на ваше предприятие, И за работником накопились суммы. И поэтому 50% по текущим месяцам пойдут, и 20% по тем, которые просрочены, они тоже пойдут в данном случае здесь, до тех пор, пока не будет удержана эта сумма. Я обращаю ваше внимание на то, что взаимоотношения детей и родителей, они регламентированы Семейным кодексом Российской Федерации. И поэтому я ссылаюсь здесь на статью 81 Семейного кодекса Российской Федерации, где написано, что на содержание одного ребенка уплачивается четверть заработка. На двоих детей – треть заработка. На троих детей – более половина заработка родителя. Вообще-то вопрос об уплате алиментов родители могут лишить добровольно, полюбовно, не обращаясь в суд. Но для этого они должны обязательно составить соглашение специальной формы, где обязательно оговариваются там размер алиментов, условия выплаты алиментов, порядок выплаты алиментов, ну и так далее. Более того, обратите внимание, пожалуйста, на то, что раз это соглашение, родители соглашаются с условиями, то там может быть условие, которое в данном случае позволяют больше, чем 50% удерживать из зарплаты родителя. Ведь это соглашение. Поэтому они могут согласиться на это и подписать это соглашение. Но вот меньше по норме статьи 81 Семейного кодекса быть не может. То есть там нельзя оговорить условия, которые бы ущемляли право ребенка или детей. То есть больше можно, меньше нельзя соответственно. Соглашение подписывают родители. И заверяется оно нотариусом. И заверенное нотариусом соглашение, согласно статье 100 Семейного кодекса, имеет силу исполнительного листа. Поэтому что для меня бухгалтер является сигналом к удержанию алиментов? Это либо исполнительный лист, который приходит из суда, либо это соглашение, подписанное родителями и заверенное нотариусом. На практике встречается еще и третий случай. Если родитель не хочет, чтобы его ребенок стал без алиментов, пока он там ходит в лист исполнительный, он может написать заявление. Прошу удерживать в счет алиментов с меня из заработной платы, с такого-то числа, ну и так далее, какую-то сумму. И бухгалтер, соответственно, будет удерживать и переводить эти суммы. Дальше, посмотрите, пожалуйста, что здесь хочется сказать еще. Значит, удержание алиментов на несовершеннолетних детей производится от всех видов заработка. Денежное вознаграждение, содержание, а также дополнительное вознаграждение как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которую получает родитель в денежно-натуральной форме. Ну, я не знаю, как можно удержать с доходов совместителя, потому что лист вообще-то приходит один, собственно говоря. Это только если бывшая супруга данного работника имеет, там сказать, агентурно какие-то сведения, да, данные о том, где он там еще работает, и в данном случае оповещает об этом судебный исполнитель. Да, вполне вероятно, что это возможно. А вообще приходит по основному месту работы этот исполнительный лист. Обратите внимание, что есть специальные два нормативных документа, которые оговаривают, какие суммы попадают под алименты. И я привела вам два эти документа. Это постановление правительства Российской Федерации от 96 года с последующими изменениями. Если вы прочитаете эти документы, то вы увидите, что практически со всех видов заработка или дохода удерживаются алименты на несовершеннолетних детей. Там в перечне исключающие сплошная экзотика. Например, с чего не платится? С материальной помощи молодоженам и родителям новорожденных. Вот если такая ситуация есть, с этого не платятся алименты. Или вообще, так сказать, ну, я не знаю, насколько встречается часто такая ситуация, а именно с пособием по беременности и родам. Как это может быть? Мама родила первого ребенка, в данном случае, да? Потом бросила, потом родила второго ребенка. Наверное, должна быть алименты. А, так вот, в данном случае, с пособием беременности и родом у нее не будут удерживать. Поэтому я еще раз говорю, там настолько узкий перечень, что там вошли какие-то совершенно экзотические ситуации и случаи. А в основном все удерживается. И при увольнении с компенсацией и так далее, все это удерживается. А с отпускных все это удерживается. Все это обязательно удерживается, эти алименты. Единственное, что хотел здесь сказать, что удерживается не с первого рубля начисленного дохода. У вас ниже это написано, жирным, причем шрифтом выделено. А именно, алименты взыскиваются с начисленной суммы. Сейчас я покажу только экран дистанционным слушателям. Алименты взыскиваются с начисленной суммы заработка дохода, причитающей лицу уплачивая алименты, после вычета из этого заработка НДФЛ. Поэтому вначале из дохода нужно вычесть НДФЛ, а уже с оставшейся суммы брать четверть, треть или половину, например. Когда перечисляются или выплачиваются эти алименты, согласно статье 109 Семейного кодекса, когда бухгалтер удерживает вот эти алименты, он должен не позднее, чем в трехдневный срок, со дня выплаты заработной платы или пенсии, или пособий, или стипендий и так далее, выдать взыскателю лично или перевести по почте. Вполне вероятно, что в заявлении взыскатель написал, что он желает получить на счет в банке. Пожалуйста, это тоже возможно. Поэтому лично, по банку или почтой. Почта – это самый нерациональный способ, потому что почта берет очень большой почтовый тариф. Я уж не знаю, как по этому году, но вообще это был почтовый тариф порядка 8%. То есть это деньги в распыл. Ребенку это не попадает, как мы понимаем. Даже по банку, банковские комиссионные, они меньше, чем почтовый тариф соответственно. Поэтому что бы хотелось здесь? Хорошо бы с взыскателя алиментов взять заявление, как взыскатель желает получить эти деньги лично, по почте или на свой счет в банке. Давайте посмотрим на примере. И я вам покажу сейчас, как это рассчитывается. Итак, мы спускаемся ниже, находим пример. Там еще написано в нашем примере. В соответствии с исполнительным листом и заработной платы работника Ухова Григория Григорьевича подлежит удержанию сумма в размере 25% на содержание одного несовершеннолетнего ребенка. А ниже у вас написано «Расчет алиментов». Итак, расчет алиментов. Мы с вами после двоеточия делаем соответствующий расчет. Для этого берем в руки ведомость расчетно-платежную и смотрим в графу 13, в строчку 3, закройщик. 17 325 рублей. Нашли? 17 325 рублей. Вот 17 325 рублей – это доход работника Ухова. Но мы же помним, что четверть нужно взять за минусом подоходного налога. Поэтому мы с вами продвигаемся взглядом дальше вправо и находим графу 15, НДФЛ. Там в строке стоит 2070, правда? 2070. Значит, из дохода Ухова мы убрали НДФЛ с его заработной платы, и уже с чистой заработной платы мы взяли четверть или 25% на одного несовершеннолетнего ребенка. Если вы посчитаете эту сумму, у вас будет 3813 рублей 75 копеек. 3813 рублей 75 копеек. Обратите внимание, если бы бывшая супруга Ухова изъявила желание прийти на родное предприятие родного мужа, чтобы ей выдали лично, то на этом мы с вами остановились. И именно эта сумма фигурировала в ведомости. Но она возжелала получать по почте. В такой ситуации спускаемся ниже. Если алименты будут переданы в адрес взыскателя по почте, то с работника удерживается дополнительно 8% от суммы алиментов. Это стоимость почтовых услуг. Я обращаю ваше внимание, почтовый тариф меняется. Поэтому нужно просто заглянуть на почту и узнать почтовый тариф, соответственно, да, это не постоянная величина. Но в условиях нашей учебной задачки что получается? 3 813 рублей 75 копеек. Почтовые расходы, двоеточие, у вас там написано. 3 813 рублей 75 копеек будут переведены по почте. С каждого рубля или копейки почта берет 8%. Поэтому, получается, почте с этого припадает 305 рублей 10 копеек. 305 рублей 10 копеек. А дальше собираем, спускаясь ниже. Всего должно быть удержано. В графе 16. 3813 рублей 75 копеек. Это ребенку Ухова. 305 рублей 10 копеек – это почте. Получается всего сумма 4118 рублей 85 копеек. Так. А расчет понятен? Расчет понятен. Тогда нам с вами остается отразить это в виде бухгалтерской проводки. И мы спускаемся с вами ниже и отражаем удержанные алименты. Итак, отражаем удержанные алименты. Четыре тысячи 118 рублей 85 копеек. Так, рассуждаем. Что про это число-то можем сказать? Что эту сумму наша организация должна взыскателю алиментов. Он же не поставщик, не подрядчик, не покупатель, не заказчик. Он просто физическое лицо. Поэтому 76,5, соответственно. А с кого мы это удержим-то? До зарплаты Ухова. Понятно, проводочка? Вот если мы с вами работаем на лекциях, то, конечно, я сделаю вот таким образом. Потому что на лекциях, как правило, в аналитике никто не записывает. Но если вы будете работать с вашей бухгалтерской программой, то вы должны будете дать аналитические признаки. И у вас, скорее всего, здесь будут две проводки. А именно, 70 в аналитике УХОВ по дебету, по крейду 76,5 УХОВА, допустим, то есть взыскатель алиментов, на первую сумму 3813 рублей 75 копеек. Вторая проводочка будет. 70 УХОВ зарплаты Ухова по кредиту 765, почта номер такой-то, на сумму 305.10. Да? То есть зарплаты Ухова расходятся часть взыскателю, часть почте. Ну, собственно говоря, мы практически завершили с вами раздел «Удержано и зачтено». И если мы с вами посмотрим на наши проводки по удержаниям, то вы увидите, что ваша графа 18, которая составляет 46 тысяч, извините, 45 тысяч, да, 45 685 рублей 85 копеек, что это такое? Это дебетовый оборот счета 70. И поэтому это дебет счета 70. А вы вспоминаете, что мы с вами в начале занятия в шапочке вашей расчетно-платежной ведомости на 51 страничке мы в разделе «Начисть» написали «Кредитовый оборот счета 70». Помните? А вот рядышком, вправо уходим, написано «Удержано, зачтено». У нас там будет что? Дебетовый оборот счета 70. Поэтому можете записать себе прямо в шапочке этой ведомости дебетовый оборот счета 70. Итак, начислено кредит счета 70, а удержано дебет счета 70. Тогда понятно, что у вас вылезает разница сумма к выплате. Мы сейчас это увидим обязательно. Вы успели? Таким образом спускаемся ниже. 18 графа равна 14-я. Удержали авансы, 15-е удержали алименты, 16-е удержали НДФЛ, 16-е удержали алименты, 17-е в развитие. А именно, в пустую строчку можно вписать удержание суд, удержание недостач. Ну, что у вас там будет по вашей ситуации? То есть тут все удержания. Я поэтому оставила специально пустую строчку, графу, чтобы вы видели, что здесь можно наращивать эти графы, увеличивать их количество. 21-я графа – это к выплате. Графа 13-я – начислена. 18-я – удержана. Разница к выплате. Давайте посмотрим по всей ведомости на примере одного сотрудника. Закройщика Ухова. Мы прошлый занятие заканчивали им же. Итак, смотрим расчет на платежную ведомость. Третья строка. По 30 табельным номерам проходит закройщик Ухов с окладом 14 тысяч рублей. Он в феврале отработал полный месяц, 20 дней, за что в графе 7 ему начислено по окладу 14 тысяч. Еще он 4 часа отработал сверхурочно, за что мы начислили 525 рублей. Еще он экономно краил ткань при раскрое, и поэтому мы начислим производственную премию 1400 рублей. В 12 графе ему начислена разовая премия 1400 рублей. Например, что это может за разовая премия? Она не обусловлена режим вашей работы. Например, все, кто в феврале бросил курить, начислили 10% от оклада. В феврале бросили, в марте начали. Поэтому, если вы сложите все это, у вас получится 14 тысяч заработная плата, 525 сверхурочные, 1400 премиальные производственные, 1400 разовые бухты. Всего 17 325 рублей. Вот это начисленная заработная плата. Как мы с вами говорили в обиходе, грязная. Эта грязная заработная плата или начисленная очищается. От чего? 5600 мы уже выдали ему аванс в середине месяца. 2070 удержали алименты, отправили государству в бюджет. 4118-85 удержали от него, у него и отправили его ребенку, оплатив еще услуги почты. Поэтому всего авансы, НДФЛ, алименты, это в 18 графе 11 788 рублей 85 копеек. Рассуждаем. 13 графа 17 325 начисленная. 18 графа 11 788 85 удержанная. Разница к выплате 5536 рублей 15 копеек. Так, понятно? Вот мы с вами прошли, так сказать, все эти этапы. Дальше нужно заканчивать вот расчет заработной платы, нужно выдавать перед выдачей, нужно обязательно проверить эту ведомость, обязательно в данном случае расписать, так, у вас стоит все правильно, так, надо обязательно здесь, чтобы сверху в верхних реквизитах было написано название вашей организации, ниже структурное подразделение, если у вас есть подразделение, обязательно указывается, в какие сроки производится выдача заработной платы. На зарплату дается 3 дня. И поэтому в данном случае 3 дня дается на выдачу заработной платы, и мы с вами выдаем с 3 по 5 марта в данном случае. И обратите внимание, пожалуйста, число из графы 21, 46 666 рублей 95 копеек, поднимается в шапочку. То есть сколько всего должно быть выдано. И записывается прописью и цифрами. Увидели? Что делает дальше грамотный, а главное гуманный бухгалтер? Он в одну руку берет ведомость, в другую руку стаканчик, туда капает 45 капель локардина. И идет, куда идем? Зачем кассиру локардин? Он чужие выдает. К директору. Для чего идем так к директору? Нужно обязательно ведомость подписать. Без подписи руководителя ни один рубль из кассы предприятия утечь не может. Я вам рассказала это не потому, чтобы вас повеселить, а просто вы запомните, как опорный сигнал в педагогике есть такие вещи, да? А вы запомните, что без подписи директора нельзя выдавать деньги из кассы. Поэтому подписывает директор, главный бухгалтер, после этого производится выдача денег из кассы. А мы с вами идем на следующую страничку. так. Я вам выдавала 64-ю, да? На этом пока с вами остановились. Итак, мы с вами на этом пока остановились. И пока и остановимся, потому что я хотела бы показать вам следующую картинку. Итак, перед вами 64-я страничка, а слева оборот 63-й. Поэтому мы с вами можем на обороте 63-й сделать такую картинку, вставочку-картинку, нарисовать учетный регистр по счету 70-му, расчеты с персоналом по оплате труда. Вот я рисую самолетик. А дальше, если бы я из всех проводок, которые мы с вами писали, на начисление, удержание, сформировала бы этот учетный регистр, то у меня по крейту проходили бы все суммы по начислениям, то есть по разделу «Начислено». Там были бы и начислена заработная плата, и премии, и сверхурочные, там, и больничные, и так далее. Я не хочу время терять, поэтому поставлю многоточие по крейту. То есть все суммы, которые проходят здесь, они будут ваш кредитовый оборот формировать. И когда вы сформируете этот оборот кредитовый, то там будет стоять число 92 352 рубля 80 копеек. За мной следите, пожалуйста. Здесь темновато немножечко, поэтому, чтобы я не ошиблась. Итак, 92 352 рубля 80 копеек. Я напомню вам, это графа 13-я, то есть начисленная заработная плата. А в конце месяца в дебет счета 70-го уйдут все числа удержания, то есть те три числа, которые мы с вами давали на авансы, НДФЛ, алименты. Я тоже время сэкономлю, не буду записывать на доске. Там будет сумма 45 685 рублей 85 копеек. Это ваша графа будет, 18-я. Так, успеваете? Понятно это? Это удержано. В результате, когда вы 28 февраля из начисленной заработной платы, графа 13-я, вычтите удержанную, 18-ю графу, то у вас останется сумма 46 666 рублей 95 копеек. Это ваша графа 21-я. Вот такая картинка, вам понятна? Понятно. Тогда получается, что на дату составления ведомости, а это 28-е, февраля 2011 года, в ночь на 1 марта 2011 года, мы должны нашим работникам в чистую заплатить 46 666 рублей, еще там копейки. А когда у нас день выдачи заработной платы? 3 число. Поэтому если вы платите из кассы, то есть наличными, они переводят на карточные своих сотрудников, тогда вы сделаете следующие операции. Смотрите. Вы поедете в банк и возьмете в банке, итак, вы поедете в банк и возьмете в банке сумму, которую нужно выдать. А именно, по чеку снимите с расчетного счета 46 666 рублей 95 копеек. По чеку возьмете с расчетного счета и приехав на родное предприятие, оприходуете в кассу, оформив приходный кассовый ордер. Конечно, я понимаю, что вы в банке не будете брать 6 рублей 95 копеек. Вы, конечно же, округлите. Но я боюсь в условиях учебной задачки округлять. Потому что я округлю, потом не боюсь, откуда число взялось. Поэтому я показала вровень. Вот прям копейка в копейку. Ну, конечно, мы прибавим там другие цифры. Давайте выдавать, когда все работники распишутся в ведомости, в графе 23, только это не наш случай. У нас Римов забыл зарплату получить, видите, там депонировано. Так вот, если работники расписались в ведомости, тогда будет следующая проводочка. Спускаемся еще ниже, находим односрочную проводочку, выдана заработная плата. Мы из кассы выдаем 46 666 рублей 95 копеек. Они расписываются в ведомости. На все суммы, которые выданы, составляется один расходный кассовый ордер. Там будет написано: выдана заработная плата работникам за февраль. Пожу, да? И есть там в расходном кассовом ордере такая строчка, расписка того, кто получил, да? Там же не могут все работники расписаться. Поэтому обычно в обиходе там пишут: расписки в ведомости. Потому что под расходный кассовый ордер подшивается ведомость, а там есть расписки. Все очень логично. И мы с вами из кассы эти денежки выдаем нашим сотрудникам. В аналитике, соответственно. Так, первая ситуация понятна? Первая понятна. Однако в нашем случае другая картинка. А именно, 4 работника получили заработную плату, а один Римов не получил. Заболел, в командировке, забыл там и так далее, но не получил. А полагается в 3 дня заработную плату закрывать. Вот 3 дня выдавать, а уже потом ее надо депонировать. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, что мы должны будем сделать здесь. Мы из кассы выдаем работникам, спускаемся ниже, ниже, ниже. У вас там написано депонированная сумма, может, востребованная, да? Нашли? И находим с вами 2 пустые строчки. А именно, выдана заработная плата и неполученные средства депонированы. Вы все обнаружили? Итак, если прошло 3 дня, и кто-то из работников или несколько не получили свою заработную плату, то в строчке или в клеточке должна быть подпись. Кассир либо от руки пишет, либо штампик ставит. Депонент депонировано, как у нас с вами. В графе 23. Нашли? Депонировано на Римове. Вот либо штампик, либо от руки. Дальше. Составляется реестр депонированных сумм. Такая табличка, где пишут депонент за февраль. Фамилия, имя, отчество, табельный номер. Сколько он там не получил. И еще пустая графа, широкая, для того, чтобы потом какие-то пометки себе сделать, когда он получит, например. И в такой ситуации у нас совершенно иначе будет отражаться эта выданная заработная плата. А именно, по нашему случаю, мы из кассы выдали всего 34 639 рублей 95 копеек. Это тем 4 сотрудникам, которые расписались. Если сложите, да? Вы выдали вашим работникам, и на ночь 5 марта, на вечер, соответственно, эта сумма попала в дебетовую часть вашего счета 70-го. А вы говорите, 3 дня мы должны выдавать заработную плату, а 3 дня прошло, все, нужно счет 70-й обнулять. Потому что если вы останете болтаться, вот эта сальдо, которая у вас висит, не выдана заработную плату, то она будет мешаться к светлому завтра, то есть к мартовской заработной плате. Поэтому 3 дня живет счет 70-й, все, к концу вечера вы его обнуляете. К вечеру вы его обнуляете. Каким образом? Вам нужно просто добить, в кавычки слово возьму, дебет до кредита, чтобы счет 70-й закрыть. Чем мы добьем? А вот этой суммой депонированной 12 027 рублей, которые мы не выдали. И тогда второй проводкой на 12 027 рублей мы по дебету закрываем счет 70-й. Итак, мы по дебету закрыли счет 70-й. Сказали себе, счет 70 закрыт. Но мы же должны Римову, но должны мы не по заработной плате, а должны мы Римову по депоненту. Поэтому у нас возникает новый счет 764, расчеты по депонированным суммам. В нашем случае в аналитике РИМов. 764 РИМов. Так, успели посмотреть, да? И вот эта сумма и висит, а она может висеть 3 года. Через 2 года 9 месяцев приходит Рима в бухгалтерию, говорит: девочки, я тут вспомнил, что не получил заработную плату за февраль такого-то года, очень хотелось получить. Мы говорим: ну жди, Римов. Поднимаем реестр диванерных сумм, шур-шур-шур, находим реестр за 2011 год, февраль, и видим эту циферку, говорим: да, Римов, действительно, ты не получил. Садись, пиши заявление. И после этого мы выдаем ему его суммы, естественно, предварительно съездив в банк и получив их здесь. Так, понятна эта ситуация, да? Вот это с депонированными суммами. А теперь посмотрите, пожалуйста, а что было бы, если бы вы платили бы не наличными вашим работникам, а переводили бы на карточные счета своих сотрудников? Тогда... В вашей первой проводке у вас было бы 2 не в кассу деньги, а перечислили бы на карточные счета наших сотрудников. А дальше в аналитике. Так, понятно? Если вы будете переводить по банку, то вы с расчетного счета заплатите своим работникам. И тогда вы минуете эту кассу свою. Так, понятно. Ну, а я картинку назад восстанавливаю и на экране, и у вас соответственно. Потому что наш случай был через кассу, да, наличными. Поэтому вот здесь у нас был 50-й счет. Это в кассу. А я следующие странички раздаю. Сейчас даже кого-нибудь попрошу, наверное. Можете мне помочь, а? Можете помочь. Так, можете мне помочь тоже, а? Ладно? Чтобы мы с вами просто время не теряли. Там 2 листа пойдут для самостоятельного изучения. Это про отпускные. Их нет в нашем курсе. Я просто вам дала 2 листочка, чтобы дома посмотрели на примерах. Пожалуйста. Так, все у нас получилось, да? Так, берем скрепочку. Ага. Спасибо большое. Мы с вами успели. Спасибо. Итак, мы идем дальше. Сюда, спасибо, спасибо. Итак, посмотрите, пожалуйста, у вас должны быть листочки. 64 уже был, 65, 66, 67, 68. 67, 68 – это прочитать нужно самостоятельно дома. Я никогда это не рассказываю здесь, на это нет времени, это не заложено в программе. Это более подробно читается в курсе «Заработная плата». Я же вас сориентировала, выдала вам 2 листа с задачками уже решенными, чтобы вы могли дома посмотреть это на той базе, которую вы уже, в общем-то, получили. Поэтому давайте посмотрим с вами. Давайте посмотрим с вами страховые взносы. Да. Итак, 67-68 – это дома можете посмотреть. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что нужно содержать пенсионеров, нужно проплачивать больничные, нужно проплачивать декретные, материнские и так далее. Нужно бесплатно лечиться. Другое дело как, но лечиться надо бесплатно. Вот. Поэтому в данном случае откуда должно это быть профинансировано? Как это финансируется? С каждого рубля дохода сотрудника работодатель начисляет страховые взносы. Мы уже говорили это на протяжении наших занятий. И вот тут я прошу обратить внимание на понятие бухгалтерского учета. Подоходный или НДФЛ удерживается из зарплаты, а страховые взносы начисляются на зарплату. Что это значит? Нагрузка на работника только подоходный. Из зарплаты работника удерживается только подоходный налог. А вот эти вот страховые взносы, 3-4% еще травматизм, это нагрузка на предприятие, потому что это его себестоимость. Помните, мы говорили, куда 70, туда 69-й. То есть если 70-й на затраты, на 20-й, 69-й тоже увеличивает затраты соответственно. Поэтому я обращаю ваше внимание, что если бы в данном случае наши работники проплачивали сами за себя страховые взносы, то никаким работодателям не пришло бы в голову платить зарплату в черную. Ну, какие проблемы-то? Пусть он и платит, собственно говоря, да? А в силу того, что это нагрузка на предприятие, вот тут начинаются уходы, соответственно, да, от этой заработной платы. Мы с вами смотрим на 65-ю страничку. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть два очень важных закона по страховым взносам. Это 212-й закон, 213-й закон, еще с поправками, соответственно. Что хотел здесь сказать? И мы с вами уже, в общем-то, это видели или говорили об этом. До тех пор, пока в каком-то месяце доход работника нарастающим итогом с начала года не превысил 415 тысяч рублей, 415 тысяч рублей по прошлому 2010 году, когда это ввели, то работодатель будет платить 34%, и еще травматизм – это страховые взносы. Как только доход зашкалит за эту сумму 415 тысяч, так работодатель прекращает платить страховые взносы. И вот эта сумма, почему я привела эту сумму? Потому что эта сумма фигурирует в законе, и она каждый год будет индексироваться. Поэтому если вы спуститесь ниже, то вы увидите, что для 2011 года проиндексировали эту сумму 415 тысяч, она достигла величины 463 тысячи. Поэтому до тех пор, пока доход работника не превысит 403 тысячи рублей, работодатель будет с его зарплаты или дохода платить эти страховые взносы. Как превысит, так больше не будет. Отсюда, наверное, понятно, почему был предел по больничным листам. То есть мы платили больничные листы с вами, исходя из заработка два прошлых года, но не больше, чем 415 тысяч по каждому году. Почему? Потому что страховые взносы платили только с этой суммы. Вот в данном случае, о чем идет речь здесь. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что для обычной организации нагрузка по взносам страховым в 2011 году максимально это 157 420 рублей. Итак, 157 420 рублей. Вы видите, что я сделала, я взяла 3-4% от максимальной суммы 463 тысячи. Для сравнения привела я вам, в 2010 году было 107 900, потому что, во-первых, порог был 415 тысяч, а во-вторых, был 26%, а не 34%. Понятно. Вот нагрузка так увеличилась. Теперь дальше. Какие у нас страховые взносы? Страховые взносы у нас следующие. Единственное, дайте я посмотрю, потому что тут надо кое-что убрать, наверное, а может быть я убрала. А, нет, у вас убрала, все, нормально. Итак, смотрите, значит, у нас сейчас страховой взнос следующий. По 2011 году пенсионный фонд 26%, фонд социального страхования 2,9%, федеральный медстрах 3,1%, территориальный 2,0%, итого 34%. Причем, обратите внимание, пожалуйста, вот пенсионный фонд 26%, он делится в зависимости от возраста сотрудников. Спускаемся в вторую табличку. В 2011 году 26% действует следующим образом. Если это работник 66 года рождения и мал и старше, то 26% только страховую часть. Если это лицо 67 года рождения и моложе, то 26% делится на 20% в страховую часть и 6% в накопительную часть. С 2010 года зарплатными взносами облагаются все выплаты в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, подряда, услуг, авторским и так далее. Однако, спускайтесь ниже, пожалуйста, на выплаты физическим лицам по договорам гражданского правового характера страховые взносы в ФСС 2,9 не начисляются. Другое дело. Мы смотрим 3-4%, они входят в несчастный случай. Пока смотрим 3-4%. Итак, смотрите дальше. Получается, что мы с вами перечисляем 34% с заработной платы. Помимо страховых взносов в пенсионный фонд, ФСС, медстрах, мы еще платим страховые взносы от несчастных случаев на производство профзаболевания. Назовем далее взнос на травматизм. Все отрасли, подотрасли делятся на 32 класса профриска. И в зависимости от чем более травматична отрасль, тем больше уровень травматизма, тем больше процент, который платят. Вы приходите в фонд социального страхования, и там вам назначают, по какому тарифу, в зависимости от вида вашей деятельности, вы будете платить вот эти вот взносы на травматизм, профзаболевания. Мне задали вопрос, а на подрядчиков травматизм начисляется или нет? В зависимости от договора подряда. Если в договоре подряда с данным подрядчиком написано, что при наступлении страхового случая вы будете платить ему травматизм, тогда вы на его зарплату или на его выплаты начисляете, к ним-то перечисляете, если с ним что произойдет, можете потребовать. Но если в договоре подряда с данным подрядчиком ничего не указали, то вы на его доходы не начисляете, к ним не перечисляете, а если с ним что произойдет, то вы не можете с них потребовать. После занятий подойдите, пожалуйста, про индивидуальные подряды. А что там может быть в данном случае? Что за травматизм там может быть при индивидуальных подрядах? Ну, если придумаете, мне расскажете. Логика та же самая, да? Общее место, то есть в договоре указали, будете платить. В договоре не указали, платить не будете. Давайте я покажу вам, как это отражается. Мне придется вас немножко задержать, потому что должна дать домашнее задание. Итак, давайте посмотрим, как это отражается. На следующей страничке. Я предусмотрительно, так как все время не укладываюсь, уже привела вам расчет. Значит, мы с вами только смотрим. Я прошу вас посмотреть по работнику Мохову. По работнику Мохову. Это наш директор. Смотрите. Расчет такой же по доходному налогу. Нарастающим итогом с начала года. Нужно же отслеживать 463 тысячи рублей, соответственно. Итак, смотрите. Допустим, в январе его доход составил 25 тысяч рублей. 25 тысяч я буду поочередно умножать на 2,9 ФСС больничные, путевки и так далее, 3,1 федеральный медстрах, 2,0 территориальный медстрах. Страховая часть пенсии 20% от 25 тысяч. Накопительная часть пенсии 6%, он молодой работник у нас. Травматизм по швейной отрасли 0,3%. Январь-февраль. С дохода за 2 месяца 52 500 мы берем те же самые проценты. Так, логика понятна процесса? Те же самые проценты. Вычисляем за 2 месяца. Говорим, а нам нужно вычислить февраль. Значит, из второго столбика числового вычитаем первый столбик числовой, да? И получается, приходится на февраль. Правда, кроме травматизма, травматизм так не считается. Он считается по каждому месяцу, а не нарастающим итогом с начала года. Видите, у меня подсчитано. Если вы по данному расчету решите зафиксировать проводки, то посмотрите, пожалуйста, что у вас получается. Первое число – 797 рублей 50 копеек. Мы должны фонду социального страхования включением в затраты. Следующее, посмотрите, пожалуйста. 825,50. Вот здесь у меня опечатка. 852, я перевернула. 852,50. И в предыдущей табличке тоже. Не 825, а 852,50. Это медстрах федеральный. 550 – это медстрах территориальный. 5500 – это страховая часть пенсии, пенсионного фонда. 1650 – это накопительная часть пенсии. И 82 рубля 50 копеек – это травматизм и профзаболевания. Так, понятно. Когда платить, я очень подробно вам здесь расписала. Обратите внимание, пожалуйста, что изменились сроки по пенсионному фонду не позднее 15 числа 2 календарного месяца. Потому что к началу года еще говорили к 1 числу. Да? А сейчас 15 числа 2 месяца идет сдача расчета. Идет сдача расчета, извините. Я тороплюсь, потому что хочу вам дать домашнее задание. Поэтому давайте с вами откроем рабочие тетради для домашних работ. Нет. Но дам задание сегодня. Ладно? Итак, откройте, пожалуйста. Вот сейчас очень внимательно. Я понимаю, что вы устали, но мне нужно вас отпустить быстрее, чтобы вы успели домой доехать. Итак, смотрите. Нет страниц у меня. У вас 17-18 страничка, да, зарплата? 17-18 страничка – это ваша заработная плата. Посмотрите, пожалуйста, вам нужно будет сделать по заработной плате, вы же не будете в следующем раз делать, то есть к завтрашнему дню, да? Поэтому мы оставляем все задание на понедельник. И поэтому вам нужно будет в понедельник сделать 17-18 странички. Поэтому сейчас я выбирать ничего не буду. Я просто расскажу вам кусок про заработную плату. Как его можно сделать. Итак, смотрите. Прежде чем писать проводки, нужно понимать, с чего их писать. У вас должны быть ведомости. Поэтому вы открываете 20-ю страничку. 20-ю страничку. И находите 20-ю страничку. И находите две ведомости за 10-й месяц. Нашли? И внизу бухгалтерскую справку за 10 месяц. И смотрите, верхний левый угол, 70 штат, это ведомость по штатникам. Ниже 70 см, это по совместителям. А ниже по справочке, это по подрядчикам. На них ведомости составлять нельзя, иначе переквалифицируют ваш договор трудовой. Поэтому бухгалтерская справочка вставляется. Вот. Здесь данные за октябрь. Посмотрите, пожалуйста, на 21-ю страничку. Здесь те же самые данные за ноябрь. Увидели 11 месяц. А 22-я за декабрь. Я ведомость уже за вас рассчитала. Что вам нужно сделать? Мне нужно, чтобы вы хорошо систематизировали информацию, поняв, где начисление, где удержание. Для этого я приготовила для вас 23-ю страничку. Свод по заработной плате за октябрь, ноябрь, декабрь. 23-я страница рабочей тетрадочки. Свод по заработной плате. Вот за октябрь вы сносите данные со страницы 20-й. Прямо можно на поле право написать «Смотри страницу 20-ю». Там, где ноябрь свод, смотри 21-ю. А там, где декабрь, смотри 22-ю. Вместе с вами мы очень быстренько заполним один свод. То есть перед вами должны быть, переворачивайте, 20-я и 23-я странички. 23-я страничка. Зарплата штатников. Посмотрите, пожалуйста, на 20-ю страницу. В первую ведомость начислено всего взгляд вниз. 69 тысяч, правда? И переписывайте в свод 69 тысяч. 69 тысяч. Идем назад на 20-ю. Вторая ведомость по совместителям начислено всего 4 тысячи. На 23-ю отправляемся. 4 тысячи. Подрядчики. Смотрим бухгалтерскую справку. 3 тысячи. 3 тысячи. Итого начисленное. Поверьте на слово, 76 тысяч. 76 тысяч. Так. Дальше, пожалуйста. Вы видите, у вас написано «удержано». «Удержано». Вот там, где у вас написано «удержано», вы, пожалуйста, спускайтесь вниз, у вас написано «налог на доход физических лиц», НДФЛ. И у вас есть немножко пустого пространства после понятия НДФЛ. Нашли? Туда с голоса, никуда не смотря, запишите три числа. Пока только с голоса. 8190. Сейчас объясню. 8190. НДФЛ. 8190. Плюс 390 в тело таблицы после НДФЛ. Плюс 390, плюс 520. А там, где у вас графа узкая для цифрок, напишите 9100. И посмотрите, пожалуйста, на 20-ю страничку. Откуда я взяла это? У вас в каждой графе есть графа НДФЛ. 8190, 520 и 390. Нашли? Вот это будет подоходный 9100. Дальше, алименты, 20-я страница. Есть только у Иванова 4395 рублей 50 копеек. Все обнаружили? Недостача, прочерк. Первый месяц нашей работы, еще нечего было красть. Если вы сложите НДФЛ и алименты, у вас будет итого удержано 13000. 495 рублей 50 копеек. 13 495 рублей 50 копеек. К выдаче что у нас получается? 76 тысяч, вспомните, начислено. Удержано 13 тысяч с кусочком. Что получается к выдаче? 62 тысячи 504 рубля 50 копеек. 62 тысячи 504 рубля 50 копеек. Успеваете? Понятно. Остальное сделайте сами. А именно, 2,9 возьмете, но не по каждому работнику. Это же умереть можно дома делать. А со всей начисленной заработной платы, искусственно, чтобы проводочки написать. Понятно. Когда вы сделаете свод за октябрь, сделайте за ноябрь, за декабрь. И отсюда запишите проводки. Это нужно будет проверять в понедельник только. Если у кого-то есть вопросы по домашней работе, ко мне обязательно подойдите. А я заканчиваю занятия.